К неподвижно лежащему на сырой плите приятелю я вернулся уже с заветным артефактом в руках. «Все равно дело табак, не оставив себе времени на сомнения», — сказал я. Зажмурился и шарахнул наши сплавленные бумеранги озимь изо всех сил. Спиральки тюкнулись об острое ребро плиты и отскочили в сторону. Ничего не произошло. Ни вспышки, которую я подсознательно все же ожидал, ни тонкого свиста, переходящего в ультразвук, ничего. Бумеранг не сработал. Незримые молоточки застучали у меня в висках от ярости и злости на артефакт, на бесславно покочившую болотную тварюгу, на нерасторопного госта, на самого себя, наивно поверившего, что с помощью цацки можно переставить местами фигуры шахматной партии судьбы. Значит, мы дали маху. Просто-напросто ошиблись, полагая, будто сила, заключенная в бумерангах, способна вернуть людей в события на исходные позиции. Гость продолжал лежать, и его сипло лихорадочное дыхание долбило по мозгам хуже дизель маломолота для забивки в грунт-свай. Сколько он протянет? Час. Возможно, даже два или три, если порежать артерию пальцами. Но как мне доволочь за это время тело весом почти в центнер до ближайшей стоянки? Да никак. Я поднял холодный артефакт, переливающийся темно-бордовыми бликами в призрачном свете утреннего солнца, размытым пятном всплывающего над деревушкой. И с криком, полным злости и обиды, со всей дури приложил бесполезную игрушку о стену мастерской. Раздался глухой клац. Артефакт отпрыгнул в сторону, отколупнув несколько крошек от кирпича. Ничего. Я присел рядом с гостом и слегка прижал кровоточащую рану, прекрасно понимая, что этим жестом псевдомилосердия лишь дарю ему отсрочку, но отнюдь не избавляю от неминуемой смерти. Неписанные сталкерские законы в принципе позволяли мне в сложившейся ситуации добить приятеля и отправиться по своим делам. Никто не посмел бы осудить вольного бродягу, бросившего напарника в обстоятельствах, когда помочь уже невозможно. Законы позволяли, совесть нет. Смейте сколько угодно, братцы, глумитесь. Или, быть может, вы думаете, что у сталкеров нет совести. Вы ошибаетесь, она есть. Просто не слишком часто соизволяет просыпаться. Но в школе прихватит, не отвертишься. Какое самоуправство! Я аж подпрыгнул от неожиданности. Кто-то сумел подкрасться незамеченным, пока я предавался праведной скорби. Кто-то нагло воспользовался слабостью закручинившегося сталкера Минора. Уже через миг я держал на мушке обладателя ворчливого голоса и готов был разрядить сутулую фигуру остатки боезапаса. Человек стоял возле дальнего края мастерской, опершись на дуло здоровенного ручного пулемета, и не делал попыток поднять оружие или сместиться за угол здания. Он был высок и слегка горбился, как многие люди, с детства привыкшие стесняться своего выдающегося роста. На ногах исполинские ботинки размера 48-го, не меньше. Крепкие шаровары защитной расцветки, портупея с телогирляндой подцепленных мешочков и подсумков. Брезентовая куртка, небрежно застегнутая до половины. Не узнать этого типа было бы признаком полного дилетантства. Ведь прямо скажем, немногие могут себе позволить расхаживать по болоту без дыхательной маски. «Тебе кто разрешил, паскуда фонящая, на моей территории мутантов на вентиле насаживать?» — сварливо осведомился болотный доктор, взирая на меня из-под капюшона. «Помоги!» — сорвалось с моих губ. «Пожалуйста!» Доктор перевел взгляд на бледного, как смерть госта, вздохнул и покачал головой. Спросил: «Шею поцарапали, что ли? Артерию, кажется». «Артерию, кажется!» — перебил доктор, наручно картавя и дразнясь. «Нефиг моих кровососущих изводить!» «Он сам!» — возмутился я. «Мираж увидал и насадился. Вижу, что сам!» Слегка смягчился из кулак, убирая свой циклопический пулемет за спину. И старательно закрываю глаза на многочисленные огнестрельные ранения, которые он, видимо, тоже сам себе нанес. «Ладно, давай-ка глянем, что тут с твоим дружком стряслось». «Эх, ё-моё, как его, а? Еще б часок и копыта отодвинул. Рану промыл перекисью. Сойдет для начала. Хотя артериальное кровотечение, так все равно не остановишь. Надо перетянуть через подмышку ремнем. Учись, фельдшер». Он приподнял госта, придав ему полусидячее положение, и прислонил к стене. Отобрал у меня бинт, ловко скрутил из него валик и прижал рану, а из остатков соорудил нечто вроде двусторонней петли. Пропустил один конец под рукой, другим осторожно зафиксировал шею. «Вот так! Хватай подмышки, понесли!» «Сейчас рюкзак только возьму», — кивнул я, подбирая и незаметно пряча в карман разгрузки бумеранг. «Спасибо. Отплатим хабаром». «Отплатите, отплатите. Никуда не денетесь», — усмехнулся доктор. «И не такие орлы платили». Я сходил в мастерскую, забрал самое необходимое и вернулся на улицу. Тут же какая-то незримая сила потянула повернуться в сторону миража, чтобы хоть краешком глаза взглянуть на эту редчайшую аномалию. Совсем ненадолго, на миллионную долю секунды. Я еле успел опомниться, резко встряхнул головой, отгоняя морок, и твердым шагом подошел к доктору. «Готов». «А ты ничего, сталкер», — одобрительно хмыкнул он. «Салага не смог бы сопротивляться зову миража, не выдержал бы, обязательно гляну». Тут бы ему настала крышка. «Ладно, пошли, чоп-чоп». Мы, крякнув, подняли госта и потащили на север. Легенды не врали. Болотный доктор знал свои владения досконально, мог играючи пройти по таким дебрям, куда не рискнул бы сунуться ни один бродяга в здравом уме. Он наступал на места, которые казались жижей, и не проваливался, сворачивал прямиком в заводе и не тонул, будто бы некий ангел-хранитель вел его по путанным тропкам этого сумеречного мира, оберегая от многочисленных ловушек. Точнее, он сам был ангелом-хранителем, давным-давно получившим чутье и уникальные способности от зоны. Только вот цену доктор заплатил за так куда слишком высокую. Если верить слухам, покинуть пределы периметра ему уже никогда не было суждено. Жизненная сила покидала видоизмененный организм. Если он удалялся от аномального поля до зоны дальше, чем на пару километров. По крайней мере, так говаривали ветераны. Я ступал в выдавленные ботинками доктора лужицы, стараясь попадать точно вслед. Подмывало сказать, что негоже нести госта ногами вперед, но я молчал, понимая, как нелепо буду выглядеть со своей суверенной ремаркой в глазах циничного хирурга. Мы петляли межсмертельных аномалий около получаса, и мне уже стало казаться, что нет конца нашему пути среди одинаковых деревьев, холмов и наполовину затопленных полянок. Нести тяжелого сталкера становилось все труднее. Мышцы на руках затвердели, словно канаты. Кобура с большим Беном съехала назад и натирала копчик. Треклятый Ахилл снова начал стрелять при каждом шаге. Я старался не думать о боли. Сердито поглядывал на методично бьющие поляшки госта ствол пулемета, отчитывал про себя метры и гонял по кругу застрявшую в черепе мысль. Без помощи я бы никогда не дотащил напарника до кордона. «Не гони, Шумахер!» — обронил мой провожатый, замедляя ход. «Прибыли!» Я топчу зону уже не первый год, но до этого момента как-то не довелось мне пересекаться с болотным доктором и бывать у него в гостях. Да и вообще, немногие матерые сталкеры могли похвалиться столь близким знакомством с нелюдимым эскулапом, который предпочитал общество мутантов человеческому, и не скрывал этого. Жилище выглядело невзрачно. Честно говоря, я ожидал от привилегированного обитателя болота чего-то большего. Крепкий кирпичный дом на отшибе, каменный гараж, небольшое хозяйство на заднем дворе, старенький дизель-генератор, конура с цепным чернобыльским псом, давным-давно одряхлевшим от старости, и все. Никакой, видимо, роскоши, никакого выпендрежа. Когда мы подошли к крыльцу, пес сверкнул глазами и недовольно заворчал в своей будке. Рефлексы кричали мне: «Опасность! Поблизости мутант! Стрелять!» Но я сдержал порыв и не разрядил ненавистную тварь полмагазина, потому что прекрасно понимал, во-первых, рядом с хозяином мне бояться нечего, а во-вторых, чужой монастырь свои распальцовки не носит. Но когда доктор коротко свистнул, и из-за гаража к его ногам метнулась парочка снорков, я не выдержал. Руки сами выхватили из-за спины калаш и направили ствол на скалившихся под противогазами мутантов. Тело госта тяжело плюхнулось на землю. «Пришибу!» — рявкнул я. «Остынь!» — урезонил меня доктор и кивком головы отправил бести прочь. «Это мусорщики. Им нужно позаботиться об останках бедолаги, которые сейчас висят на вентиле». Я убрал автомат, лишь когда снорки исчезли в густых зарослях. Все же впечатления от недавней схватки возле кордона с представителями сей чудной породы были еще свежи, чтобы я мог спокойно вести себя в их присутствии. В операционную его — скомандовал доктор. «Ну-ка, взяли!» Мы занесли гостя на крыльцо и волоком втащили в прихожую. Внутреннее убранство дома, братцы, совсем не вязалось с его внешним аскетическим видом. Аккуратная просторная гостиная, обставленная по последнему писку хай-тека, кухня-студия с современной бытовой техникой, где при желании могли не особо тесняясь поместиться человек 10, запертая дверь в спальню и широкий шлюзовой отсек, освещенный призрачно-синим сиянием кварцевой лампы. «Хоть бы говнодавы скинул, фарвар!» — проворчал доктор, когда я вознамерился вторгнуться в стерильный покой операционный. В рабочем кабинете царили порядок и чистота. В шкафчиках за прозрачными дверцами стояли всевозможные пузырьки с растворами и прочая врачебная утварь. На специальной подставке лежали инструменты, накрытые полотенцем. С потолка на кронштейне свисала мощная лампа. Я помог разоблачить госта и уложить на белоснежный стол, после чего эскулап спросил: «Дизель сумеешь рубить?» «Думаю, да». «Вот и давай, а то мне электричество нужно. А на одних аккумуляторах много не нафурычишь. Пес тебя не тронет, не очкуй. Пристрелю его и баста. Я тебя пристрелю. Все, иди и не мешай работать. Появлюсь через полчасика. Кстати, когда закончишь с генератором, запри дом, подожди 5 минут и сними свою дебильную маску. У меня все стерильно, включая воздух. Душ возле спальни направо. В холодильнике есть жратва. Шибко не борзей». Я кивнул и вышел тихонько, прикрыв за собой дверь. Не борзеть так не борзеть, кто ж против. Дизель-генератор завелся с полоборота, громыхнул поршнями, выбросил вверх пустой столб дыма и басовито застрекотал, нагоняя энергию конденсатора. На протестующий хрип цепного пса я даже не обратил внимания. Пусть себе жует свои старческие сопли в конуре. Вернувшись внутрь, плотно закупорил дверь, как велел доктор, и услышал, как автоматически включились и зашумели кондиционеры. Скинул себя надоевший рюкзак, разулся и, поморщившись от боли, поправил повязку на подтянутом сухожилии. Из ярко освещенной операционной доносился лязг инструментов. Переживать за судьбу госта теперь не имело смысла. Все, что зависело от меня, было сделано, а остальное в руках опытнейшего хирурга. Я бросил шлем на полку, поглядел на свою чумазую рожу в зеркало и решил ознакомиться с содержимым холодильника. Гостеприимный хозяин ведь сам предложил, верно? Другой бы, может, на моем месте отказался, но я не из стеснительных. На кухне было уютно. Чувствовалась нотка холостяцкой свободы. Какая-то позитивная энергетика исходила от этих вроде бы небрежно разбросанных по столу вилок, разнокалиберной посуды на сушильной доске, длинной скамьи, вручную обитой поролоном и тканью, сетевого шнурка и наспех протертой пыли на плоском экране телевизора. Мне всегда нравился именно такой уют. Мужской, что ли? Наверное, потому что женского уюта со всеми его пирюльками и тряпочками в зоне попросту не существовало. Я пристроил автомат к подоконнику, стянул перчатки и хорошенько вымыл руки. Полноценный душ может и подождать, но вот брать пищу грязными пальцами я вовсе не собирался. Здоровье дороже. Вытерев ладони махровым полотенцем, я вспомнил слова хозяина о чистом воздухе и осторожно снял с лица фильтр. Неглубоко вдохнул и прислушался к внутренним ощущениям. Вроде бы глюков не наметилось. Что ж, стало быть, и впрямь можно дышать. Я еще раз пустил в раковину воду. С удовольствием умылся, высморкался и поскреб ногтями красный след, оставшийся от резинового кольца. Это место страшно чесалось и зудело. Плотно прижатая в течение многих часов маска, ощущение комфорта явно не добавило. Заурчал, словно бы напоминая себе вместительный холодильник. Я открыл дверцу и остолбенел. Яства, которыми угощал меня вчера гость в баре номер 92, на фоне этого натюрморта беспомощно меркли. Одной сырокопченой колбасы здесь было сортов 5. «Мамочка!» — наконец выдохнул я, воровато оглядываясь. «Мамуся, родная, это ж чтоб я так жил!» Трудно сказать, кто снабжал болотного доктора продуктами, но поставщик этот явно имел козырный торговый канал во внешнем мире. Необычные гарнизонные подачки через ученых или военных, а не дурственный перекидон из ближайшего города, а то из самого Киева. Очень недурственный перекидон. Я вообще-то человек по натуре независтливый, но при виде сказочного изобилия эскулапового холодильника меня аж перекорежило от презрения к скотскому бродяжьему бытию. Целехонький батон брауншвейской соседствовал с наполовину срезанным ромовым сервелатом. Несколько видов сыра было тщательно обернуты пищевой пленкой и уложены на средней полке бачок к бачку. Ниже покоился чугунный казан с жирным оранжевым пловом. Из овощей я сразу приметил свежие огурцы, баклажаны и помидоры, а из сладостей свежий вишневый рулет и самый настоящий торт с густыми взбитыми сливками. Братцы, я не пробовал настоящего торта года 3. Кажется, со времен непотребной попойки, когда Дрой слил какому-то американскому ученому сообществу 3 редких артефакта и решил по этому поводу хорошенько гульнуть заказной хавкой и дорогими шлюхами. Правда, в тот раз торт был тощий и не свежий, поэтому, в конце концов, его так и не съели, а решили сыграть в пьяное колесо. Водрузили торт на середину и по очереди глотали спиртное до тех пор, пока Фолин не размяк. Он шмякнулся в крем урлом и был несказанно удивлен, проснувшись с утра фисташково размазни. В общем, получилось забавно. Но шлюхи, как потом выяснилось, были венерическими. И факт, подхваченный некоторыми бродягами заразы, основательно подпортил послевкусие торжества. Я взял сыр с самыми большими дырками, откусил прямо от оковалка и продолжил осмотр кладези деликатеса. На верхней полке рядком стояли банки с маринованными грибочками, вареньями и джемами. В плотном свертке оказалась нарезка вяленой семги, а масленка была доверху забита красной икрой. Объемистая морозилка ломилась от залежи замороженного мяса самых разных сортов. На полочке для напитков бликовали несколько початых бутылок виски, в том числе мой любимый односолодовый скотч, также запотевший штоф Бифетера. Какой-то кремовый ликер со сложным французским названием и скромная бутылка Ханки в самом дальнем углу. «Не борзеть?» — так, кажется, сказал доктор. «Да пошел он нафиг!» Я подхватил рыбу, брауншвейскую, сыр и расположил все это добро на скатерти в вершинах воображаемого треугольника. По центру поставил бутыль со скотчем. Полюбовался, слегка откинув голову. Красота! Излег тяжелый казан с пловом и, водрузив его на решетку, прикрыл дверцу плиты. Газ поддавался по шлангу откуда-то из подсобки. Видимо, хозяин предпочитал держать баллоны подальше от жилых помещений. Я отыскал краник, повернул его до упора и растопил духовку. Пока плов разогревался, нашинковал колбасу тонкими кружочками и пропустил по стаканчика вискаря. Зажмурился, смакуя напиток. Подумал и пропустил еще. Крякнул от удовольствия, закусил колбасой. Благодать, братцы! Может, камердинеры сюда напроситься? Из духовки потянуло ароматом правильно приготовленной баранины и риса. Рот рефлекторно наполнился слюной. Дверь операционно открылась, и на пороге появился доктор. Он стащил с рук окровавленные хирургические перчатки и бросил мусор на ведро. Освоился, как я погляжу. Как он? Жить будет. Поваляется денек и очухается. Через сутки выброс. Ошибаешься, бродяга. Выброс будет часа через 2. У меня в подвале переждете. О как! Стало быть, мы абсолютно неверно рассчитали время начала очередного аномального шторма и могли сгинуть, так и не добравшись до убежища. Я выключил духовку и достал ПДА. Надо было поделиться с другими сталкерами ценной инфой. «Добрый я сегодня», — сообщил доктор, пригибаясь, чтобы не задеть лбом наличник кухонной арки. «Хулиганов всяких спасаю, о выбросе рассказываю. Может, стоит тебе скормить химере, чтобы хоть как-то восстановить баланс?» Отправив сообщение о надвигающемся урагане в общую сетку, я ответил, поддерживая ироничный тон. «Кто ж тогда отплатит за чудесное спасение?» Болотный доктор выпятил нижнюю губу и подумал. Кивнул. «Да, на корм тебе, пожалуй, рановато. Наложи-ка мне для начала плова». Я достал из духовки пышущий жаром казан и распределил по тарелкам рассыпчатые оранжевые комочки. Запах от пищи шел сказочный. «Виски с пловом — дикость», — заметил доктор, когда я плеснул скотча в 2 стакана. «Извини, не могу удержаться», — пожал я плечами. «Ханку я и так через день глушу. Джин с детства терпеть не могу, а ликер – пойло для баб. Ну ты прям крутой бушмен, усмехнулся он. Ладно, дрогнули. Я опрокинул себе вискарь, отправил следом тонкую пластинку сыра и принялся за плов. «Ну и что же привело бравых сталкеров в такую глушь?» — поинтересовался доктор, степенно пережевывая кусочки баранины. «За советом пришли, не стал я ходить вокруг да около. Даже так?» Он повел бровью, продолжая глядеть в тарелку. Смуглое лицо оставалось серьезным, но живые лучики морщин возле глаз выдавали саркастическое настроение из кулака. «Неужто мнение старика еще что-то значит для самоуверенной молодой поросли?» «Это зависит от мнения». Я отложил в сторону вилку, вытер губы и положил перед доктором артефакт. «Вот». Он дожевал кусочек, посмотрел мне в глаза, не удостоив уникальную вещицу даже мимолетным взглядом. «Что ты хочешь узнать, сталкер?» Настроение его переменилось в один момент. От насмешливости не осталось и следа. Передо мной сидел мудрый, властолюбивый, холодный и расчетливый призрак зоны, знающий цену себе и окружающим. Я сглотнул, но сумел выдержать этот пронзительный взгляд. Вопрос о стоимости цацки, ради которой, собственно, мы с гостями затеяли это треть болота, вдруг показался мне глупым. Птичка интуиция неистово задолбила в затылок, подначивая узнать нечто гораздо более важное и ценное. Я прекрасно знал о странной особенности болотного доктора. Выборочно отвечать на вопросы. Он мог ответить, мог и промолчать. Мог потребовать за пустяковый совет сумасшедшую плату, а мог безвозмездно поделиться жизненно важной информацией. Как этим пользоваться? Слова сами слетели с языка. Доктор промолчал. Я подождал минуту или около того, не произнося ни звука, и невольно отмечая, что со двора раздался хриплый лай чернобыльского пса. Жаль, очень жаль. Значит, зря мы тащили свои задницы через опасные топи в поисках истины. Обидно, прямо скажем. С другой стороны, отрицательный результат – тоже результат. Ну и в конце концов, поход получился не таким уж бесполезным. Если быть до конца честным, своим сообщением о раннем выбросе я наверняка спас не одну жизнь. Хотя, оперируя чисто меркантильными понятиями, на моем финансовом состоянии сие благое деяние никоим образом не отразилось. Что ж, придется воспользоваться хозяйским гостеприимством, сажать как можно больше вкусных харчей, переждать выброс, а уж потом идти на поклон Сидоровичу. «Не знаю». Я не сразу сообразил, что это произнес доктор. «Что?» «Это ответ на твой вопрос». Я остолбенел. Вот оно как оказывается. Искулап сам не ведает, что за штуковина попала к нам в руки и как она действует. Выходит, и доктор не всезнающий, как ее многие считают. «Артефакт очень сильный», — продолжал Искулап, так и не взглянув на бумеранг, — «и очень опасный в неумелых руках. Если тебе и впрямь интересно мое мнение, то вот оно. Выброси его и забудь, что когда-либо видел». «Да что шутка!» — полюбопытствовал я, пытаясь отделаться от навязчивого ощущения, что меня пытаются крупно надуть. «Нет, добрый совет». Внутри меня росло мерзкое чувство потери, краха. Такое бывает, когда во что-то сильно веришь, а потом внезапно догадываешься. Все совсем не так, как ожидал. Мне казалось, доктор откроет нам какую-то тайну про необычный предмет, а на самом деле вышел громкий пшик. Нелепо погибший семецкий, взорвавшийся К-58 и располосованная кралик горла ГОСТа. Все это в один момент превратилось в бессмысленные издержки. Даже глупый ворон, прожаренный электрой. «Ты даже представить себе не можешь, в какую игру ввязался», — прервал мои пессимистические размышления доктор. «Эти штуки стали появляться совсем недавно возле аномалий, которые не просто губят людей-мутантов. В этот раз зона пошла гораздо дальше. Она посягнула на саму судьбу, понимаешь, сталкер? С помощью этих артефактов можно влиять на причинно-следственные связи, менять ход локальных событий. Суть я уже понял. Только не действует эта хреновина. А разве остальные артефакты работают на заказ?» Вопрос, честно говоря, поставил меня в тупик. Об этом я раньше как-то не задумывался. «То-то и оно!» — хмыкнул доктор, подцепив вилкой кусочек рыбы. «Дары зоны нельзя включить или выключить, нажав на кнопочку. Медуза просто поглощает радиацию. Ночная звезда и гравий создают вокруг себя антигравитационное поле. А снежинка увеличивает мышечный тонус. также и бумеранг. Он работает вне зависимости от желания носителя. Просто по своим законам, которые нам еще долго не понять. Здесь не один, а два артефакта, признался я, помолчав. Вот как? Доктор наконец изволил обратить свое внимание на перекрученные ленты Мёбиуса. Он склонил голову на бок и внимательно оглядел цацку, но так и не притронулся к ней, словно боялся заразиться. «Первый раз вижу, чтобы артефакты друг с другом сплавились. Истинно тебе говорю, выкини эту дрянь». «В обмен на эту дрянь целое состояние можно заполучить». Я убрал артефакт в контейнер и тщательно закупорил крышку. «Берегись», — сказал доктор, пожав плечами. «Как бы тебе с головой не расстаться в погоне за сокровищами?» «Постараюсь». «Что ты попросишь за спасение, харчи и крышу над головой?» Доктор поднялся, давая понять, что разговор подошел к концу. «Я попрошу тебя о двух вещах. Первое, приберись и вымой посуду. Второе, я не могу предвидеть, с чем тебе придется столкнуться, если решишь оставить саску себе, а не выбросить ближайшую залу. Но точно знаю, однажды тебе придется совершить очень серьезный выбор. Так вот, вторая моя просьба. Выбери правильно». «Хорошо». «Будь осторожен с обещаниями», — обронил доктор, вытирая руки. «И не торопись. Самые очевидные наши желания, как правило, обманчивы». Закончив трапезу и странный, будто бы застывший пузырем недосказанности разговор, мы перенесли так и не пришедшего пока в сознание гостя в подвал и поднялись в гостиную. Я раздвинул жалюзи и сразу обратил внимание, что облака в небе приобрели розоватый оттенок, но вовсе не от утренней зари, а от близящегося выброса. На грани слышимости вибрировал неприятный шум, будто бы кто-то сыпал песок на гигантский жестяной поддон. Вдалеке подвывали встревоженные мутанты, чуявшие, что зона вот-вот разразится чудовищными возмущениями, убивающими не успевающих схорониться двуногих и меняющими привычное расположение аномалий. Болотный доктор набросил штормовку и обернулся. Теперь он совсем не походил на добродушного врачевателя, каким казался несколько минут назад. Глаза тлели пугающей отрешенностью, верхняя губа чуточки приподнялась, обнажая отлично выбеленные зубы. Ноздри с удвоенной энергией втягивали воздух. «Мне нужно отлучиться», — негромко сказал он. «До встречи, сталкер». «Удачной охоты», — пожелал ей в сутулую спину. Легенды не врут. Призраки зоны не только в состоянии пережить выброс на открытой местности, но и стремятся втянуть в себя как можно больше аномальной энергии в часы пиковой активности. Прежде чем спуститься вниз, я забрал с кухни автомат и проверил, надежно ли заперта дверь. С окном сверкнуло, и практически сразу на болото обрушился оглушительный раскат грома. Свет померцал, но не погас, напомнив мне, что дизель продолжает работать. Сквозь шорох хлынувшего ливня со двора раздался утробный рык пса. Мутировавшая тварь зашлась лаем и воем, словно почуяла чужака. Спустя секунду хриплое гавканье прекратилось. Я невольно обернулся на оборвавшийся звук и заметил, как за стеклом мелькнула неясная тень. Калаш мгновенно оказался в боевом положении, предохранительная скоба щелкнула под рукой, становясь в режим автоматического ведения огня. Я замер, всматриваясь в серую пелену через полоски жалюзи. Вторая фаланга указательного пальца застыла на спусковом крючке, а приклад уперся в плечо и готов был по первому моему желанию дружески подтолкать в него отдачей. Гудела сплит-система, невнятно нашептывал о чем-то дождь. Тучи перекликались друг с другом долгими громовыми набатами. Я постоял без движения еще с полминуты, прислушиваясь к тому, что происходило снаружи, но толком ничего не смог разобрать. Мешал общий фоновый шум. Быть может, стоило приблизиться к окну и попытаться разглядеть, кто же заставил умолкнуть ворчливого пса. Быть может, но я поборол губительное любопытство и решил не испытывать судьбу, которая в последнее время и так была излишне благосклонна к моей бесценной шкуре. Где же ты была в тот момент, птичка-интуиция? По каким гнездам тебя заразу носила? Я сместился правее, чтобы попасть в коридор, где находился спуск в подвал. Не переставая держать на прицеле светлый прямоугольник окна, обогнул угол и оказался в двух шагах от заветной двери. «Где же ты шлялась, пернатая сволочь?» Атаковали меня совсем не с той стороны, с которой можно было ожидать. В дальнем углу гостиной находилось еще одно окошко, по всей видимости слуховое. Вот о нем-то я и не подумал. Звон разбитого стекла донес из-за спины зеркого нервы. Я уже понимал, что не успеваю среагировать. Единственным шансом на спасение было броситься ничком на пол, уходя с линии огня за большое кожаное кресло, что я и сделал. На долю секунды позднее, чем нужно. На долю секунды. То ли нападавшие ориентировались по ИК-датчикам и знали, в каком именно месте дома я нахожусь, то ли им неслыханно повезло. Но уже на половине падения я услышал сухой щелчок и почувствовал болезненный укол в шею чуть выше ключицы. Блин. Приземлившись, я хотел взять дротик со снотворным, но конечности уже стали ватными и не слушались меня. Пол, в который я уперся щекой, растянулся в бесконечную плоскость. Интерьер докторской гостиной перекосился и поплыл куда-то в сторону, вызвав кратковременный тошнотворный позыв. Перед глазами заребило, картинка стремительно померкла, и сознание провалилось в радужную бездну, полную искр хрустального звона. Ворвавшиеся в дом размытые силуэты уже совершенно меня не волновали. Мир исчез. Остался лишь отголосок досадного ощущения злости и обиды на предавшую интуицию. Глава 4. Чистонебовцы. Дикая боль пронзила виски и затылок, как только я пришел в себя. Мой драгоценный лысый череп так гудел, что захотелось срочно от него избавиться, несмотря на жизненно необходимые органы, которые крепились как внутри, так и снаружи. Создавалось впечатление, что пока я валялся в отключке, моей головой сыграли футбол с полноценным овертаймом и послематчевой серией пенальти. Я сжал зубы, чтобы не застонать, и открыл глаза. Овальное помещение с низким потолком, тусклая ртутная лампа в держателе, одинокая койка с продавленным матрасом, голые стены за следами содранных плакатов или афиш. Прохладно. Это не подвал сутулого эскулапа. Где монозоны? Где же я нахожусь? И сколько пробыл без сознания? Стараясь не делать резких движений, я приподнялся и ощупал себя на предмет травм. Кроме ушибленных еще во время стычки с ренегатами ребер и потянутого ахилла, серьезных повреждений не обнаружилось. В общем, если бы не чудовищная головная боль и противный свербеж в правом ухе, можно было бы признать себя вполне свежим и здоровым. Я припомнил последние события, разговор с доктором, гроза, дротик. Пальцы машинально коснулись шеи, нащупали крошечную ранку. Меня вырубили грамотно и профессионально, без садистских замашек и членовредительства. С одной стороны, это радовало. Если меня не пришибли, то кому-то я все еще был нужен. А вот с другой, ведь вы наверняка помните, братцы, что пресловутая другая сторона – один из самых неприятных моментов в профессии сталкера. Как и следовало ожидать, контейнера с артефактом при мне не было. Также отсутствовало все оружие, броня, ПДА и инструменты. Обобрали меня до нитки. И если не убили, то явно намереваются выведать инфу про бумеранг. Скорее всего, будут пытать, полагая, что я наизусть знаю подробную инструкцию по эксплуатации уникального артефакта. И ведь ни шиша не докажешь обратного. В зоне много квалифицированных заплечных дел мастеров. Они могут заставить любого святого во всех смертных грехах признаться. Вот такая вот другая сторона, собственно, меня и пугала. Чьих же грязных лапок это дело? Явно не долговцев и не свободных. Архаровцы затекла на вовсе не дураки. Они не посмели бы средь бела дня напасть на жилище болотного доктора. Тогда кто? Распустившие ренегаты, осерчавшие военные. В коридоре послышали шаги. Я быстро улегся обратно на кровать и прикрыл глаза, оставив, однако, еле заметную щелочку между веками, чтобы наблюдать за происходящим. Пусть думает, что еще не пришел в себя. При неярком мертвенно-бледном освещении я не сразу понял, что вошедшее в помещение коротко стриженный человек – женщин. Лишь внимательно приглядевшись к силуэту, обнаружил характерные выпуклости и формы. Визитерша, не таясь, хлопнула дверью и одернула на себе пиджак. Что-то мне показалось подозрительным в этом уверенном движении, но я тогда не придал этому жесту особого значения. Очухался. Голос я сразу узнал. «Ба! Да это ж меня ненаглядная давалка!» Сумела таки провести старика якобы журналистка из Украинской федеральной газеты. Так, кажется, она величала издание, сотрудницей которого накануне представилась. Я сел на койке, решив, что прикидываться отключенным уже нет смысла. Ехидно поинтересовался. «Интервью возьмешь или сразу в пыточную камеру?» «Вставай», — сказала Лата, — «с тобой хотят поговорить». «В вашей конторе всегда в авангарде засылают шлюх, сомнительной легенды». Она не разозлилась, даже бровью не повела. И вот это мне совсем не понравилось. А еще я не понимал, почему у нее при себе нет оружия. Неужели в коридоре конвой? Что ж, заодно и проверим. Я поднялся и двинулся в сторону двери. Запомните, нельзя недооценивать женщин. Ни в коем случае, тем более знакомых. Так сложилось, что мы, мужчины, по умолчанию считаем представительниц прекрасного пола слабее себя. А зря, о, зря, братцы. Ведь тем самым мы фактически даем им право властвовать над собой. Делаем могучее, собственноручно ставим на ступень выше. Когда я поравнялся с девушкой и собрался было заломить ей руку, то почувствовал, как пол внезапно ушел из-под ног. Лата чуть сместила сторону, сделала подсечку и одновременно выбросила вперед руку. От этого небрежного на первый взгляд движения я мгновенно потерял равновесие. Тут же ощутил резкую боль в районе кадыка. Удар выбил из глотки короткий сиплый вскрик. А спустя секунду я уже валялся на полу, прижатый коленом. Лихо. Я сам неоднократно применял этот прием рукопашного боя, но даже помыслить не мог, насколько он на самом деле эффективен для не готового к активному сопротивлению противника. «Хорош!» – прохрипел я, когда стало не хватать воздуха. Лата убрала ногу с моего горла и отошла в сторонку. Я поднялся, потирая кадык, и морщась от боли в черепушке, подступивши снова силы. Осведомился, не глядя на женщину. «Ты соображаешь, что творишь?» «Гораздо лучше, чем тебе кажется. Завали ховала. И следуй за мной. Имея в виду, если еще раз попробуешь напасть, палец сломаю. А вчера была такой хорошей девочкой. Так интеллигентно ножки раздвигала, прикидывалась паенькой, готовая лечь под изголодавшегося по любви сталкера в обмен на жареный материал для таблоид». Она не стала отвечать на подначку и развернулась. Вышла в коридор. Я пожал плечами и двинулся следом. Желания оставаться в этом клоповнике не было. Выходя из тесного помещения, я наконец понял, почему мне показался странным жест, когда Лата дернула пиджак. Она сделала это по-военному. Ну, дела, братцы. Уже ли меня все-таки пропасли за вырубленную вертушку? Но ведь это ж не я виноват, в конце концов. Это все глупая аномалия. Когда мы дошли до конца тоннеля и уперлись в герметичную дверь с ручным запорным механизмом, я уже был готов увидеть все что угодно от подземного бункера Минобороны Украины до секретного канализационного коллектора, ведущего прямиком к ЧАЭС. Каково же было мое удивление, когда за стальной переборкой оказалась каморка хозяина бара номер 92. Вот тена! Сто раз видел эту дверь с обратной стороны, но никогда не задумывался, куда она ведет, и уж никак не мог помыслить, что в местные казематы. Сам Фоллин сидел в глубоком кресле, задумчиво шкрябая пилкой по ногтям и дымя вонючей папиросой. Над ним болтался прицепленный к крючку в потолке плафон в виде китайского фонарика, которым владелец закордонного заведения очень гордился, рассказывая по пьяни надоевшую всем байку о том, как свинтил его в настоящем восточном ресторане в Харькове еще до второго взрыва в 2006 году. А за знакомым до коликов продолговатым столом, стоявшим возле дальней стены, сидели трое мужчин в камуфляжах небесно-синего цвета с пятиугольными шевронами на рукавах. Один из них был негром. Твою мать, приехали. Вот только ребят из чистого неба мне не хватало для полного счастья. Это что ж получается? Псевдожурналисточка на них работает. «Привет, минор», — сказал Фоллин, убирая пилку в карман. «Присаживайся. Не серчай, что хлопцам пришлось тебя убаюкать. Сочтемся, — холодно пообещал я, продолжая стоять. Где гост? Не секутись. Недовольно отмахнулся худощавый хозяин номер 92. В лазарете твой приятель отлеживается. Выброс уже кончился, ничего ему не грозит. Разговор у нас будет серьезный, минор. Ты сядь, сядь. В ногах, правда, нет. И по обычаям это фолин, честных бродяг силы к беседе принуждать, да артефакты без спроса брать. Он усмехнулся. Можно подумать, попроси я тебя добровольно не бумеранг отдать, ты бы согласился. Все зависело бы от того, как попросил. А теперь может казус выйти неимоверный, если сталкеры о твоем самоуправстве узнают. Сядь, чешка, грубо велел фолин, и я почувствовал, как твердая ладонь латы легла на мою шею. Пришлось повиноваться. Девушка находилась в гораздо более выгодной тактической позиции, и второй раз быть придавленным коленкой к полу мне не улыбалось. А в бойцовских качествах бой бабы я теперь ни на йоту не сомневался. К тому же в памяти всплыло недвусмысленное обещание о переломе пальца. Я сел, но от едкого комментария все же не удержался, бросил через плечо. А ты превосходно сыграла роль охочей папарацци. Даже Хатки со мной не побрезговала выпить. Дурочка прикинулась по всем правилам. Глазенки удивленные поделала, очечки модные нацепила. Я, кстати, сразу приметил, что они без диоптрий, и носишь ты для понта. Ну а утренняя записка — вообще шедевр эпистолярного жанра. Собиралась меня в обед сдать своим хозяевам, а я возьми и слиняю в болото. Побегать поди пришлось, попотеть, да? Ничего, физическая нагрузка полезна для организма. Слушай, ты мне вот что скажи. У тебя хоть оклад-то приличный. Или ты у них на роялти? Лата в очередной раз не ответил на колкость. Что ж, стоило окончательно признать. С нервами у этой оперативницы все более чем в порядке. Кончил фиглярствовать, неприятно улыбнувшись, спросил Фолин. За бычку и папироску. Попросил я, ощутив новый приступ головной боли. А то буду вынужден наблевать на коврик. Фолин выругался, но окурок потушил. По лестнице застучали шаги, и в каморку убежал Чижик. Щуплый бармен наклонился к уху хозяина и прошептал несколько слов. После этого покосился на меня и вышел прочь. «Моя миссия закончена, хлопцы», — обратился Фолин к молчаливым представителям группировки «Чистое небо». «Все затребованные субъекты доставлены в бар. Необходимые операции благополучно завершены. Я, кажется, выполнил условия сделки». «Почти», — ответил чернокожий, придвигаясь ближе к столу и доставая навороченный ПДА. «Деньги будут перечислены на счет после подтверждения первого успешного рейда». «Мы так не договаривались», — прищурился хозяин номер 92, становясь похожим на матерого лиса. «Твоя забегаловка до сих пор не превратилась в руины», — улыбнулся негр, обнажив крупные желтые зубы. «Разве этого недостаточно?» «Недостаточно», — нагло заявил Фолин. «Я не из боязливых, и у меня хватит людей, патронов и взрывчатки, чтобы превратить все окрестности в большую заразную воронку. Войны с чистым небом я не хочу, это сущая правда. Но торговаться умею. Еще 25% сверху, и я выдам остальных сталкеров живыми. Плата, так и быть, после первого рейда». Афроамериканец вопросительно обернулся к своим партнерам. Те согласно кивнули. «По рукам, торгаш». «А меня кто-нибудь посвятит в страшные злодейские планы?» — осведомился я, морщась от нарастающего зуда в правом ухе. «Не секутись, фонящее тело!» — осадил меня Фолин. «Скоро тебе объяснят, что нужно сделать». «Даже так?» — картинно удивился я. Перевел вызывающий взгляд на негра и четко проговорил. А вдруг строптивый сталкер-минор откажется выполнять волю белых господ? Чернокожий приподнял брови и воззрился на Фолина. «Остальные такие же хамы?» «Боюсь, что да», — развел тут руками. «Что поделаешь, зона угрубляет людей, безвозвратно портит их тонкую душевную организацию». Негр наконец удостоил меня взглядом. «Отвечаю на поставленный вопрос», — проговорил он, пряча ПДА в карман кителя. «Если строптивый сталкер откажется сотрудничать, то ему придется худо. Доказать?» «Валяй, храбрясь», — сказал я. «Пуганы мы». Негр устало провел ладонями полоснящийся от пота физиономии и вновь достал ПДА. Демонстративно подключил его по тонкому шнурку к продолговатому устройству, висящему у него на портупее, и положил перед собой. Цацкаться с тобой не буду. Расклад прост. Либо ты выполняешь определенную работу, получаешь гонорар и валишь на все четыре стороны. Либо делаешь то же самое, но без гонорара. Так не договариваются с вольными сталкерами. А кто тебе сказал, что я собирался с тобой о чем-то договариваться? Удивился чернокожий вояка. Ой, боюсь. Разве я не упоминал о неприятных ощущениях, которые ты будешь испытывать в случае неповиновения? Я насторожился. Ребята с нашивками чистого неба не были похожи на шутников, договорившихся с Фолином о первоапрельском розыгрыше уважаемых бродяг. Но с другой стороны, что они могли мне сделать? Раскаленных иголок под ногти напихать? Шантажировать? Такой откровенный наезд на честных сталкеров чреват ответными действиями. Как бы славно ни были они оснащены и вооружены, их логово могут разворошить два счета. Неужели клан «Чистое небо» готов пойти на открытую вражду? Быть не может. Запугивает. «Пошел в жопу», — решительно ответил я, как омут сигая. Негр улыбнулся и дотронулся ноготком до экранчика своего наладонника. Голова взорвалась адской болью. Мозги словно бросили на раскаленную сковородку и полили кипящим маслом. Через виски будто бы пропустили заряд тока, а в затылок вогнали железнодорожный костыль. От болевого шока я на миг лишился сознания, но тут же пришел в себя и свалился на пол, корчась в судорогах. Пальцы беспомощно заскребли по ковролину. Нитка слюны потянулась из уголка рта, язык разбух и уперся в небо. В правом ухе зазвучал оглушительный колокольный набат, разбив хаотичные обрывки остальных звуков и вызвав стойкое желание поскорее сдохнуть. «Ё-ма, как сверно-то, братцы!» От пронзительной вездесущей боли, эпицентром которой был мой лысый череп, невозможно было укрыться. Она не давала ни здраво мыслить, ни адекватно воспринимать реальность, ни сосредоточиться даже на самом очаге боли, чтобы унять ее или хоть как-то уменьшить. Что там иголки под ногти? Фигня все это для первоклашек. Хватит! Боль внезапно ушла. Стало очень хорошо и легко. Хотелось воспарить над зоной высоко-высоко и держаться в чистых, незараженных облаках. Хотелось, чтобы это прекрасное ощущение продолжалось вечно. О да, остановись мгновение, бла-бла-бла. Сколько же я дрыгался на полу, секунду или полчаса. Продолжаем разговор, донесся сквозь шум в ушах далекий голос моего палача. Я поморгал, приходя в себя, и сплюнул розовым месивом. Вот незадача, еще и язык прикусил. Интересно, чем меня так приложили? Лата, помоги сталкеру. Девушка ухватила за шиворот и попыталась приподнять меня. Но селенок не хватило, и она отпустила воротник куртки. После этого я получил легенький, но обидный пинок по ягодице. Подъем мяса. Клитор на уши натянул, пообещал я, борясь с подступившей тошнотой. В другой жизни. Вставай. Я кое-как забрался обратно на стул и опасливо покосился на устройство, с помощью которого негр устроил мне такую недетскую головомойку. Больше всего гаджет напоминал футляр для очков, только с двумя USB-разъемами, к одному из которых сейчас был подцеплен ПДА. «Надеюсь, тебе не понравилось?» — спросил афроамериканец. «Козел!» «Повторим процедуру?» «Очень хочется возразить и продолжить пререкаться», — зло пробубнил я в ответ, вытирая с рожи кровавые сопли. «Но исключительно для разнообразия я соглашусь выслушать твое предложение, прежде чем снова затрепыхаюсь в конвульсиях». «Разумно», — кивнул он. «Фолин, остальных уже обработали». «Да». «Пусть сюда приведут. Начнем инструктаж». Когда в каморку втолкнули дроя зеленого, мне сразу стало понятно. Их тоже подвергли упреждающей экзекуции. У первого вестильник на груди был заляпан кусочками блевотины, а на скуле второго багровел кровоподтек. «Здорово, минор!» буркнул дрой, лязгая наручниками. «Подмигни мне, когда будешь готов прикрыть, и я наброшусь на эту хамевшую контру». «Хао!» — уныло поприветствовал меня зеленый и устроил свою долговязую фигуру на ближайшем стуле. «Субодробилку включали?» «Угу», — я потер виски. «Крайне мерзкое изобретение», — вынес вердикт зеленый. Дрой нагло отодвинул своим мощным тазом одного из представителей чистого неба и уселся в кресло. Поинтересовался у Фолина. «Гроб заказал. Утухни, фонящее тело!» — отмахнулся хозяин бара номер 92 и обратился к негру. «Полковник, мое присутствие необходимо?» «Нет». «В таком случае я займусь делами. Не шалите тут». Он подхватил со стола пачку беломора и размашисто зашагал вверх по лестнице, ведущей в основной зал. «Меня зовут Роман. Родился и вырос в России, так что пусть цвет кожи не вызывает у вас лишних ассоциаций», — представился чернокожий и указал на своих неразговорчивых спутников. «Это Кирилл и...» «Мефодий», — перебил я. «Воды дай, полковник». «Еще раз перебьешь, включу нейротряс». «Ладно, пусть попьет». Девушка взяла со стола графин, наполнила кружку и подала ее мне. Я понюхал воду, набрал немного в рот и прополоскал, сплюнул на пол. Затем выпил все залпом и бросил тару через плечо. «Это Кирилл и Анатолий», — повторил негр. «Женщину зовут Лата. Я полковник сухопутных войск, заместитель командующего отдельного миротворческого батальона. Но в данный момент говорю не как офицер вооруженных сил. Мы представляем клан «Чистое небо». «Хватит сопли жевать», — грубо сказал Дрой. «Что за хреновину ты нам в башку впаял?» Роман улыбнулся, я поймал себя на мысли, что уже всей душой ненавижу его большие зубы с налетом желтизны. «Микропередатчики симбионты маячкового типа находятся в среднем ухе», — охотно разъяснил он. «Они совмещены со слабыми низкочастотными излучателями, которые, воздействуя на мозг, слегка нарушают его естественный альфа-ритм. Наши ученые давно эту штуку выдумали, только все никак не удавалось провести испытания в полевых условиях. То есть на людях», — понимающе кивнул Зеленый и машинально поковырял мизинцем в ухе. «Терпеть не могу, когда оказываюсь прав. От этого зачастую только хуже становится». «Привыкай», — посоветовал тот, которого полковник назвал Кириллом. «Расстегни-ка мне браслеты, умник», — елейным тоном попросил Дрой. «Я те шеи сломаю, а позвонки на брелоке разберу». Негр силой хлопнул по столу ладонью, отчего ПДА подскочил. Я рефлекторно вздрогнул, ожидая нового приступа головной боли. Но ничего не произошло. Роман встал и обвел нас взглядом. «Слушайте внимательно, сталкеры, потому что повторять дважды я не привык. Если будут возникать вопросы по существу, смело задавайте. Если же начнете поясничать, врублю нейротряс. Всем понятно». Мы с Зеленым промолчали. Андроид таки не удержался и продемонстрировал полковнику средние пальцы, цокнув наручниками. Полковник одернул китель. «С этого момента я как официальный представитель чистого неба нанимаю вас на работу. Условия таковы. Вы добываете несколько артефактов и зашибаете щедрое вознаграждение. Попробуйте уклониться от выполнения поставленной задачи. Получите порцию паршивых ощущений прямо в мозги. При попытке побега, присвоения хабара или нападения сопровождающих увеличу мощность нейротряса вдвое, при повторном нарушении вчетверо. Доходчиво толкую. Почему нельзя было просто нанять нас без этой клоунады?» — спросил Зеленый. «Потому что вы бы гарантированно отказались от работы, узнав расположение артефактов. Мы решили подстраховаться. А самим слабо по зоне прогуляться, что ли?» — заметил Дрой. «Сдрейфили». «Отнюдь», — спокойно ответил Роман. «Мы пробовали подобраться к интересующим нас предметам, но полдюжины опытнейших сталкеров чистого неба бесследно исчезли. Жертвовать ценными кадрами мы больше не можем». «А нас пустить в качестве отмычек, значит, можете», — тут же вскинулся Дрой. «И я видел, как один из моих задом наперед ходить начал возле такой штуки. Энтузиазм приоткрывателя во мне быстро пропал». «Постой, не репенься, брат», — одернул я его. Прищурившись, посмотрел в глаза негру. «Почему именно мы?» Полковник нахмурился. Вместо него ответил второй чистонебовец, Анатолий. «Вы единственные, кто выжил после контакта с бумерангами. Плюс тот раненый сталкер, который в лазарете». Тишина висела в каморке добрую минуту. Нарушали ее лишь приглушенная музыка, доносившаяся из верхних помещений бара, и свистящая сопение Дроя. «Дело табак, братцы», — наконец обронил я. «Нас, кажется, хотят по полной программе эксплуатировать. Зеленый, а ты, стало быть, тоже цацку нашел». Зеленый набычился и уставился на свои кулаки. «Понятно». Я не стал настаивать на ответе. «И так все ясно». Сейчас важно было другое. «Сколько вы нам заплатите в случае успеха и где находятся артефакты?» «Вот это совсем другой разговор. — обрадовался негр. «Приятно иметь дело с прагматиком. А сперва ты мне показался самонадеянным бараном. Друзьям своим задыбри и острым язычком осадил я его. Сколько?» Роман набрал на ПД число и развернул экранчик, чтобы нам было видно. У Дроя аж челюсть отпала. «Вы что, дебилы?» — опасливо спросил он. «Или развести нас хотите? Да за такие бабки всех окрестных миротворцев можно строем заставить ходить». «Я и заставил», — согласился негр. «Только это не помогло раздобыть артефакты». Плохое предчувствие, давно терзавшее меня, окончательно вызрело и укрепилось. «Место покажи», — потребовал я. Полковник вздохнул и снова повозил пальцем по сенсорному дисплею наладонника. Продемонстрировал мне кусок карты. Я всмотрелся в смутно знакомые линии и отметки. Попросил. «Масштаб уменьши». Он двинул ползунок. Изображение стало схематичнее. Зато теперь было понятно, что это за район. «Да ты головой повредился», — усмехнулся я. «Это ж западная окраина Янтаря. Там ученые какую-то шнягу взорвали. Уже пару месяцев, как сплошной аномальный фронт стоит. Плюс псиактивность. Даже безмозглые зомбаки и те эти гиблые места стороной обходят. Поэтому и пришлось использовать метод длинного кнута и сочного пряника. Ты понимаешь, что это самоубийство. Вы получите лучшее оружие и снаряжение. Некоторые образцы экспериментальные, не пошедшие в серийное производство из-за дороговизны. С такими не стыдно и преисподнюю штурмовать. Там невозможно ни пройти, ни пролететь. На поверхности, да. Ты хочешь нас катакомбы под западный янтарь отправить? Да проще сразу пристрелить. Чего ты рассвистелся, как целка перед гинекологом? Наши сталкеры сумели миновать аномальные территории, но, к сожалению, исчезли в непосредственной близости от артефакта. Так что проход есть, это доказано. Безумие, пробубнил Зеленый. Я категорически против этого заведомо успешного суицида. Вашего согласия я и не спрашиваю. Пожал могучими плечами Роман. Вопросы и пожелания по существу имеются. «О, пожеланий довольно много», — пророкотал Дрой. «Во-первых, иди на...» «Да подожди ты!» — резко перебил я веснучатого бунтаря. «Где остальные цацки?» «Вы мне эту для начала принесите», — сурово отрезал полковник. Я крепко задумался. Картина вырисовывалась скверная. Верхушка чистого неба, оказывается, состояла отнюдь из отщепенцев-ботаников, решивших не допустить новой катастрофы в зоне и возомнивших себя хранителями баланса. Они напрямую якшаются с военными и, как следствие, действуют либо в интересах армейских спецслужб, либо являются прикрытием некого глобального госпроекта. Личина сердобольных блюстителей порядка и третейских судей для них, понятное дело, удобна. Она позволяет лишний раз не привлекать внимания к истинным целям, которые преследуют организации. Ну и ну. Что же это получается, братцы? А то, что змеюшку мы прямо под боком пригрели, и теперь эта гадина покупает нас, как последнюю уголовщину. Ладно, пока не удастся вытащить из башки этот паскудный передатчик, рыпаться все равно бесполезно. Послушаем. В общих чертах план действий таков, начал Роман. Сегодня же нас доставят к лагерю ученых, где вы получите кое-какие обновки. На рассвете двинетесь через катакомбы. К месту, где предположительно находится артефакт, выйдите к полудню. Берите цацку, пакуйте в контейнер и возвращайтесь. Мы будем ждать на янтаре. В лагерь ученых за несколько часов, усомнился Зеленый. На коньке горбун кешвали. Почти. Это не твоя забота, сталкер. Меня зовут Зеленый. Да хоть фиолетовый. Кстати, полковник повернулся ко мне. Насчет загубленной вертушки. У нас будет отдельный разговор с тобой и с твоим покоцанным дружком. С удовольствием, кивнул я. Только имею в виду, я бываю не сдержан в беседах со сволочами. Он улыбнулся в очередной раз, вызвав у меня приступ отвращения к желтоватому оскалу. Снял с пояса нейротряс и вместе с ПДА передал Лате. Растолкай четвертого и выводи их к транспорту. Мы поднимемся через 5 минут. «Подъем, мясо!» — скомандовала Лата. «Зря она так, ох, зря!» Если я мог списать показушную грубость на женские комплексы и желание показать свое превосходство, то простому парубку Дрою на мотивы Дрюхи было глубоко забить. Он погремел наручниками, поднялся и одарил девку столь воодушевляющим взором, что я бы на ее месте предпочел немедленно покончить жизнь самоубийством, чем топтать зону, имея такого врага. Грабли за голову. Кому сказала? Вперед, без команды не останавливаться. Мы гуськом вышли на лестницу. На площадке топтались еще несколько вооруженных израильскими автоматами боевиков в синих комбезах. Завидев Лату, они затушили бычки и подтянулись. Надо же, оказывается, девочка не последняя сявка в этой своре. «Проводить?» — спросил один из сталкеров, и прищуром глядя на кольцованные запястья дроя. «Не надо. В лазарете валяется еще один кретин, заштопанный шеей. Приведите его к транспорту», — распорядилась она. Подтолкнула зеленого бок. «Ну чего встал, фонящее тело? Сказала же, без моей команды не...» Дрой неожиданно бросился на обнаглевшую девку сбоку, целя сцепленными руками в горло. Его мощное тело полностью скрыло под собой хрупкую девичью фигурку, вдавливая ее в железные шкафчики, стоящие вдоль стены. Раздался грохот. Чистонебовцы скинули стволы, но открыть огонь не решились, боясь задеть свою. Я уже нацелился двинуть одному из них челюсть и помочь приятелю в благом начинании. Но вовремя сообразил, что попытка бунка обречена на провал, и благоразумно решил не вмешиваться. Зеленый попытался выдернуть соединительный шнур из нейротряса, но не успел. Лата проявила чудеса изворотливости. Она змеей выскользнула из смертельных объятий дроя и с разворота заехала каблуком ему в голень. Сталкер взвыл от боли и развернулся. В этот момент он был страшен. «Порву, сучка!» — вырвалась из луженой глотки. Лата отступила под прикрытие сталкеров из чистого неба и хладнокровно вдавила кнопку активации ретранслятора на ПДА. Дроя словно срезали большим ножом. Ноги его подкосились. По перекошенному тяжести лицу пробежала судорога, после чего из глаз исчезло осмысленное выражение, а изо рта брызнула слюна. Страшный хрип разлетелся по лестничным пролетам, отскакивая от бетонных стен, тусклых лап, заплесневелых труб и запертых дверей. Бродяга рухнул на пол и затрясся крупной дрожью, колотя затылком об острый край ступеньки. Смотреть на эти конвульсии было жутковато даже нам, опытным сталкерам, повидавшим на своем веку немало ужасных смертей. Озноб прошивал от осознания. Вино нечеловеческих страданий дроя служила не коварная аномалия или кровожадный мутант, а изящный женский пальчик, давящий красивым ноготком на крошечную кнопочку. «Хватит!» — крикнул я. «Остановись!» Наши сладкие взгляды на мгновение столкнулись, и я вдруг увидел, как глаза девушки подозрительно блеснули. В тот момент я не понял, что послужило этому причиной. Гнев, рефлекторно выступившая слеза или вообще случайный блик в площадной лампочке. Но она перестала мучить дроя. Сталкер еще некоторое время по инерции вздрагивал, распластавшись на ступеньках в неудобной позе. Мы с Зеленым взяли его под руки и с натугой приподняли, помогая встать на ноги и прийти в себя. Ну и тяжелый же оказался этот сальный уволень. Человека, как известно, довольно трудно нести даже вдвоем, если он без сознания, а уж это угромило и подавно. Дрой закашлялся, и его обильно стошнило в сторону чистонебовцев, которые отошли назад, чтобы брызги не попали на их дорогую одежду. «Прыткая гадючка!» — прохаркавшись, резюмировал наш веснущатый друг и пообещал. «Ты не обольщайся, я доберусь до твоей вшивой манденки». «На выход, мясо!» — приказала Лата. «Живо, а то сейчас для всех повторю». «Интересно, мне показалось, или она теперь нарочно избегала встречаться со мной взглядом?» Мы, поддерживая дроя, добрались до кругового коридора, ведущего к выходу, и по чутким присмотрам надзирательницы выбрались на поверхность. Вышибала Ерофей прищурился и расплылся в улыбке. «Наблюдаю знакомую лысину и горбатый нос», — сообщил он. «Отстой, да выглядишь минор. Завали варежку». Лата молча указала нам на лавочку, кособоко торчащую немного левее от входа, и озабоченно оглянулась. Достала компактную рацию, выставила частоту и проговорила. «Седьмой. Транспорт за кордонному бару. Живо. Полковник с тебя скальп снимет». Из динамика сквозь хрип помех донеслось невнятно «Есть!» и связь прервалась. Боевики притащили вялого госта, который, судя по индифферентному виду, еще не отошел от наркоза и слабо понимал, что происходит. Над воротником куртки виднелась плотная повязка, прикрывающая рану и мешающая ему вертеть головой. Неужели они хотят этого пижона в таком виде на западный янтарь заслать? Изверги. «Привет, Минор», — обронил гост. Его мутный взгляд рассеянно блуждал по моему лицу. «Кажется, эта симпатичная болотная краля три покоцала мои гланды». «Покоцала», — не стал я отрицать. «Но доктор заштопал, так что не очкуй». «Спасибо, родной, что не кинул. С меня причитается». «Где наши бумеранги?» «Сочтемся». «А бумерангов у нас больше нет». «Как это?» «Так это. Были, а теперь нет. Отобрали плохие дяди». Гос поморгал. «Я еще туговато соображаю, и башка трещит, словно болт в мозги винтили. Где мы?» «У номера 92», — сказал я, хмурясь. «Ого!» Он обвел взглядом кольцо, серое полотно шоссе и туманные поля, будто только что их обнаружил. «Как мы здесь оказались?» «Выброс разве уже кончился?» «Выброс, хери и груз». «Все только начинается», — слов проворчал Дрой, аккуратно массируя себе виски указательными пальцами. «Кстати, насчет болта в башке. Ты даже не представляешь, насколько близок к истине». Гость внимательно на него посмотрел. Из его взгляда быстро выветривался вселенский пофигизм, уступая место настороженности. «Не понял». Дрой только рукой махнул, мол, отстань, и без тебя тошно. А я не видел смысла лукавить. «Нас нанял клан «Чистое небо», брат». «Твой тон вызывает у меня нехорошие ассоциации». «Верно. Хороших ассоциаций тут мало». После того, как я вкратце объяснил госту, в какой мы глубоко оказались заднице, он сделался черней тучи и с неприкрытым пренебрежением обратился к Лате. «Не в моих принципах оскорблять женщин, но не могу не заметить, что подставлять вольных сталкеров крайне неблагородное дело, даже представительниц прекрасного пола. И считаю своим долгом предупредить, если мне представится возможность, то я тебе клитор на уши натяну». «Это мне уже обещали», — желчно улыбнулась Лата. «Ты не рыпайся пока», — шепотом посоветовал я госту, содроганием вспоминая ощущение отключенного нервотряса. «Штуковина, которую нам в череп вставили, и впрямь создает очень неприятный эффект. Вон глянь, как Дрой обливался, если на слово не веришь». «Верю, а чего ж не верить? Пока не найдем способ от нее избавиться, придется играть по их правилам». «Беспредела не творят, вот что я вам скажу», — вмешался разговор Зеленый. «Надо бы как-то остальных бродяг предупредить». «Да как предупредишь-то?» — прогудел Дрой. «ПДА у нас отобрали, офолины эти гниды с потрохами купили. Походу надо рассчитывать только на собственные силы». «А Сидорович, думаешь, тоже прогнулся?» «Сидорович далеко», — резонно заметил гост. «Да и не факт, что старик захочет ввязываться в межклановый распри. Ему-то, по большому счету, какой прок с наших разборок? Никакого. Разве что хабаром лишний раз поторговать или инфой. А вот то, что эти кулибины на логово болотного доктора не погнушались напасть, и впрямь беспредел». «Тихо!» — насторожился Зеленый. Я прислушался. С юга доносился тягучий звук, напоминающий гул вертушечных турбин, но немного другой. «Со стороны проходной внешнего периметра что-то приближается». Дрой поднялся со скамьи и хотел было выглянуть из-за угла здания, но Лат отрицательно качнул головой, и он остановился с ненавистью, глядя на нашего симпатичного церпера. Гул нарастал с каждой секундой. Я тоже поднялся, ожидая увидеть по меньшей мере БТР, ползущего через башню к бару номер 92. Зеленый с гостом стали сидеть, но заметно напряглись. Через минуту я понял, что ошибся. Это было гораздо-гораздо круче бронетранспортера. Из-за насыпи показалось тупое рыло, выкрашенное защитной краской. Зрелище впечатляло. Машина словно бы принюхивалась своим зеленым бронированным носом, прежде чем полностью предстать перед нами. Видимо, не вынюхав ничего опасного, стальной монстр решился выбраться на шоссе. Разметав во все стороны комья грязи и щебня, полуметры над асфальтом завис десантный катер на воздушной подушке «Ураган-2». Если это и был транспорт, которым чисто небовцы собирались воспользоваться, то я готов был поверить, что нас доставят к янтарю даже быстрее, чем к вечеру. «Ураган» считался одной из самых надежных и удобных машин для передвижения по зоне. Оснащенная современной локационной системой, вооруженной скорострельной 22-миллиметровой пушкой и защищенной броней из легких высокопрочных сплавов, этот катер мог за один бросок покрыть расстояние в десятки километров и пройти там, где обыкновенные моторизированные транспорты застревали. Вертолетом был заказан путь по причине мощных гравикаракатиц, пробивающих вверх чуть ли не до стратосферы. На борту ураган мог нести до 1,5 тонн полезного груза или десяток полностью экипированных десантников. Насколько мне было известно, военные использовали эту чрезвычайно дорогую игрушку исключительно для штурма укрепрайонов обнаглевших сектантов. Да и то не каждый раз, а в случае крайней необходимости. Воочию я сие чудо техники и вовсе видел впервые. Катер плавно развернулся к нам кормой, заставив прищуриться от сильного потока воздуха. И вой аэронагнетателей стал стихать. Расстояние между днищем и асфальтом стало постепенно сокращаться. Ураган, покачнувшись, опустился на толстый резиновый амортизатор. Водитель выключил двигатель, и компрессоры окончательно умолкли. Задняя стенка откинулась на гидравлических поршнях, обнажая освещенное нутро пассажирского грузового отсека, с рядами раздвижных кресел вдоль стен и грудой оборудования, небрежно сваленного у бортика, который отгораживал кабину управления. Из катера, кряхтя, выбрался пожилой человек в потрепанном комбинезоне и пошел навстречу Лате. Они обменялись несколькими репликами, и девушка вновь забормотала в рацию, не упуская, однако, нас из виду. Через минуту на крыльце появился Роман в сопровождении Кирилла и Анатолия. Вызывающих небесно-синих комбинезонов на них уже не было. Нигр был облачен в полевую форму с полковничьими погонами, а его приспешники в защитные камуфляжи без знаков различия. Чернокожий вояка громко скомандовал: «Все на борт! Живо!» Мы двинулись к катеру. От периферии зоны светил разбитый блин солнца, скрашивая яркие краски, которые без того здесь были в дефиците. Легкий ветерок гонял по трассе жухлую листву. Взбудораженные громким появлением машины вороны кружили над полем, поохлаженные соляркой и сырой землей. И здание бара, возвышающееся за спиной, уже не казалось неприступным оплотом вольных бродяг. Расклад резко поменялся, причем без варварской стрельбы и громких лозунгов. Просто-напросто пришли те, кого до сих пор считали тихими деревенскими дурачками, и выложили на стол увесистый кошелек. Шлеп. «Да, все по-взрослому, братцы», — сказал я, взбираясь по рифленому пандусу и с интересом оглядывая внутренности урагана. «За бесплатно на таких карусельках не катают». Глава 5. Дорога на Янтарь. Звукоизоляцию в катере обустроили отменно, за что конструкторам хотел сказать спасибо. В пассажирско-грузовом отсеке шум нагнетателей и рев движка были едва слышны, поэтому, глядя через бортик в обзорное стекло кабины, можно было подумать, что нас везут не в боевой машине пехоты на воздушной подушке, а на габаритном грузовике с отличными рессорами. Останавливались мы лишь трижды. Два раза на пропускных пунктах, перед кордоном и после оного, где полковник уверенно показывал ксиву дежурному офицеру. А потом на северо-западе свалки, когда водили приспичило по нужде. Честно говоря, я впервые легально пересекал периметр, поэтому в момент сверки документов на КПП чувствовал себя неуютно. Дрои зеленым тоже опасливо косились на строение блокпоста, видневшийся за стеклом. Пулеметный расчет из двух солдафонов, засевших на невысокой вышке. Магнетический взор черного зрачка нацелен на нас дуло. Невольно вгонял в уторопь. Хотя умом мы понимали, что даже с такого близкого расстояния пули вряд ли сразу пробьют крепкую броню катера. Один только ГОСТ, казалось, никак не отреагировал на процедуру въезда в зону. Он угрюмо пялился в одну точку с самого начала путешествия и о чем-то напряженно размышлял, не обращая внимания на то, что происходит снаружи. мимо лагеря новичков и берлоги Сидоровича. Наш железный конек-горбунок промчался, не сбавляя хода. И распугав несколько слепых псов, выбравшихся в стоянке после выброса, в надежде поживиться свежатинкой. Свора собак бросились в рассыпную. Один из щенков угодил под колеса и был увечен воздушными струями. Бродяги с интересом наблюдали за нами, прожаривая очередную порцию хлеба на костре и отложив в сторону гитару. Сразу видно, молодняк, не пуганный толком. Я бы на их месте, завидев армейскую технику, свалил бы в дефиле между дорогой и развалинами на пригорке, от греха подальше. Мало ли, вздумается еще солдафоном пульнуть по нелегалам от скуки. После короткой установки на окраине свалки, во время которой нас даже не выпустили размять ноги, водитель увел машину с объезженной дороги и взял курс на янтарь напрямки, через нехоженную холмистую местность, кишащую озверевшими после очередного катаклизма мутантами и наполненную целыми гроздями новоспеченных аномалий. С непривычкой я поежился, глядя, как машина ухнула вниз с насыпи и плавно заскользила над пересеченной местностью. Здесь на каждом шагу неосмотрительных путников ждали очень неприятные сюрпризы в виде гравитационных плешей и разломов, искореженных каруселями деревьев, луж киселя и просто заполненных зараженной водой котлованов, выбраться из которых не представлялось возможным без специального снаряжения. Ураган лавировал среди всего этого смертельного месива с грацией тигра, вышедшего на охоту. Мягко проседая в низинах, машина с урчанием взбиралась на возвышенности и, безупречно слушаясь руля, огибала опасные районы с искрящимися электрами и тщательно втрамбованными в почву пятачками с травокостяным фаршем посередке. Зрелище их прям завораживало. «Что тебе сказал доктор?» — спросил гост. Я оторвал взгляд от туманного пейзажа. Негромко ответил. Сказал, что не знает, как пользоваться бумерангом. Зеленые дрои тоже навострили уши. Еще бы. Им-то в голову не пришло посоветоваться с болотным эскулапом. «И все?» — уточнил гост. «И все?» Он помолчал, пристально глядя на меня. Мы сидели довольно близко друг от друга, и я видел, как в его глазах прыгают блики от ветрового стекла катера, делая их выражение каким-то размытым. Гость мне не поверил и правильно сделал. Но я сейчас не мог сказать ему большего. Слишком много было вокруг чужих ушей. Даже с дроем и зеленым я пока не мог поделиться всей той скудной информацией, которую подкинул доктор. Что уж говорить о чистонебовцах. К тому же ничего конкретного я в общем-то и не знал. Так, недомолвки про судьбу да правильный выбор. Транспорт сильно качнуло. Оборудование, сваленное в кучу на полу, поехало прямо на меня, и тяжелый аккумулятор ударил ребро по больной ноге. Я взвыл и матюгнулся, ухватившись за лодыжку. Чернокожему полковнику, сидящему в штурманском кресле, слетевшие с креплений наушники зазданули по лбу, и он тоже нелицеприятно высказался о предкохватителе. Рулевой крутанул баранку. Но тряска не прекратилась. Ураган еще несколько раз подбросило и повело в сторону. Гул двигателя усилился. Из-под днища вылетели ошметки влажного дерна. И катер начал заваливаться на бок. Пассажиры ухватились за поручни, чтобы не падать друг на друга. Возможно, суматоху стоило использовать для того, чтобы завладеть нейротрясами, находящимися у Романа и Латы. Но облеванный тельник дроя и воспоминания о чудовищной головной боли уберегли меня от скоропалительных решений. Водитель врубил форсаж. Сиденье под задницей дрогнуло. Я крепче сжал ладонью поручень. Машину все сильнее влекло юзом и сносило глубокий распадок, по дну которого бежал ручеек. Очень неправильный ручеек, ярко-оранжевого цвета. «Берегись, остолоп!» — заорал я. «Разлом!» Водила на мой вопль никак не отреагировал, и я начал сомневаться в его адекватности. Наш транспорт с катастрофической скоростью приближался к аномалии, которая могла превратить любой предмет в уголек почище жарки. Термальный выброс сжигал все, что попадало в поле активности разлома за считанные секунды. 3 года назад я видал, как нерасторопная отмычка сверзался в такой вот овражек, где нагромождение крупных камней пился тонкий оранжевый ручеек. Пыхнуло тогда знатно. Огненные струи выстрелили 5 метров вверх, опалили ближайшие ветки на деревьях и на мгновение превратили прохладный пасмурный вечер в знойный день. Бедолага сгорел, даже не долетев до дна. «Испепелить же!» — как-то беспомощно пробормотал я, глядя, как приближается подсвеченное мерцающим пламенем русло разлома. «Заткнись ты, паникер!» — отмахнулся Роман. «Пиковая температура вспышки не выше 2000 градусов по Цельсию. Броня урагана держит такой нагрев в течение минуты». «Козырно!» — хмыкнул Зеленый. «Чего ж тогда не отправиться на этом броненосце прямо к артефакту?» «Умный?» — резко обернулся негр. «По мере взросления сам себе дивлюсь». Зеленый прищурил и так заплывшийся от фингала глаз, продолжая следить за нашим нисхождением к аномалии. «Думаешь, мы бы с вами возились, если б катер мог проехать местонахождение бумерангов?» «Ну, кто вас знает. Слишком ты высокого мнения о себе, сталкер. Меня зовут Зеленый. Хоть сиреневый». Правый борт урагана плавно приблизился к зоне действия разлома. И тут произошло то, чего никто не ожидал. И сосредоточенный водитель... Ни чистонебовцы, ни морщинистый мужик в потрепанном комбинезоне, которого нам так и не представили. Катер остановился. Резко, будто врезался в невидимую преграду. Те, кто сидел возле левого борта, слетели со своих кресел и вписались в правую стенку, подмяв под себя остальных. На месте остался только пристегнутый ремнем водитель и дроид, которого Лата предусмотрительно приковала наручниками к поручню. Я больно треснулся ребрами о шлем чистонебовца и на какое-то время лишился дыхания. Когда радужные пятна перестали скакать перед глазами, а воздух снова стал поступать в легкие, мне показалось, будто шум аэронагнетателя усилился, хотя движок и так работал на пределе. Первым делом я силой оттолкнулся от Анатолия, которого меня припечатала инерция, и заглянул в кабину, дабы выяснить, что же там произошло. «Вы когда-нибудь видели бледного негра?» «Вот я до этого момента тоже не видел. Я вообще не думал, что негр умеет бледнить». «Умеет, братцы. И выглядит это жутковато, прямо скажем». Полковник сидел, не шевелясь, и таращился куда-то вверх. Водила тоже замер, вцепившись в руль так, что аж костяшки пальцев побелели. Катер продолжал балансировать у самой границы аномалии, словно его что-то удерживало. Это была явно не собственная тяга. «Эй!» — позвал я. «Роман!» Негр вздрогнул, будто его иголкой ткнули. Я обернулся. От его шального взгляда мне сделалось дюже не по себе. «Ты чего там увидал?» «Тормознуло», — тупо произнес афроамериканец. «Чего тормознуло? Зацепились, что ли?» Фразу я закончить не успел. Сверху по кабине бабахнуло так, словно на катер сбросили экскаватор. Даже высокопрочная броня слегка прогнулась от резкого удара. Сдавленного внутрь потолка сыпанули искры. Тяжелые наушники вновь съездились на полковника, а водитель инстинктивно вжался в кресло, делаясь похожим на ребенка, которому большие дяди дали порулить боевой машиной. От дикого скрежета, доносившегося сверху, не спасала даже звукоизоляция. Создавалось впечатление, что нашу многотонную скорлупку собирается раскрыть веером. А через мгновение я понял, что остановило сползающий распадок ураган. Вероломно устроилась на кабине. Точнее, кто? Морда псевдогиганта, съесившегося с крыши, заслонила собой полнеба. Я рефлекторно отпрянул вглубь отсека, снеся с ног Зеленого, стоявшего за спиной. Он, в свою очередь, завалил одного из чистонебовцев и чуть не врезался в успевшую сместиться Лату. Посреди прохода образовалась настоящая регбийская свалка, барахтаясь на вершине которой, я продолжал зачарованно глядеть на чудовище, редкое даже для богатой на выдумки зоны. Псевдогиганты сами по себе огромны, а эта особь, наверное, являлась одной из наиболее крупных в своем виде. Уродливая башка с перекошенным ртом, полным слизи и линзовидными глазами-блюдцами была навскидку метра полтора в диаметре. Мутант играючи остановил катер, не дав нам съехать в разлом, запрыгнул на крышу и, видимо, намеревался поживиться содержимым большой консервы, которую судьба нежданно подобросила на территории его обитания. Если бы ураган проехал по склону еще капельку, то аномалия разрядилась бы, спалив все в радиусе метров 10, включая прожорливую тварь. Но псевдогигант интуитивно предугадал такое развитие событий и не позволил катеру войти в зону активности оранжевого ручейка. Не дурак. А если и дурак, то пуганный. «Твою мать!» — раздался вопль водилы, к которому наконец вернулся дар речи. Он рубил задний ход. Курсовые нагнетатели взвыли, переключаясь на реверс. Но машина только слегка покачнулась. Что делать-то, полковник? Этот урод броню помял. Еще пару раз так постучит, проломит. Может, пушкой попробовать. Толка-то. С крыши эту сахалюдину все равно не снять. Угол обстрела не тот. Но хоть испугается, неуверенно предположил нигер, берясь за рукоять со спусковой скобой. «Как же!» — выкрикнул Зеленый, выбираясь из-под меня. «Ему ваша пукалка, что трещотка рождественская!» «А ты не каркай, умник!» Псевдогиганту тем временем надоело просто нагонять жути в потенциальный обед из нескольких двуногих, и он решил приступить к активным действиям. Спрыгнул с крыши, встал напротив кабины на своих коротких ногах-тумбочках. Выпрямился во весь немалый рост, придерживая ураган одной рукой, чтобы не укатил. Чего доброго. И издал такой ужасающий рев, что меня мурашки до копчика пробрали. «Мама!» Не сдержала Слата, глядя, как из разверзнутой пасти вырывается вместе с утробным рыком клубы пара, а оловянные глазища с мутными пятнами зрачков переливаются в лучах прожектора. «Ага!» — с нездоровым восторгом воскликнул Дрой, бляцая наручниками о поручень. «Вот сейчас-то тебе клитор на уши натянут». «Жаль, что помочь не могу. Может, ты отцепишь браслеты, а?» Лата не обратила на его злорадство решительно никакого внимания. И в данной ситуации я ее мог понять. Зрелище раздухарившегося мутанта приковывало взгляд, как всегда бывает в минуты крайней опасности, когда некуда деться. Псевдогигант не оставил полковнику шанса на то, чтобы ранить его из пушки. Когда нигер откинул красную заглушку предохранителя и нажал на гашетку, монстр уже сместился в сторону, позволив очереди уйти в молоко. Пули бессмысленно врезали в дерн и разметали редкий кустарник, чахнущий на склоне. Оказывается, псевдогиганты шустрее, чем стараются показаться. Причем гораздо. Раньше я не сталкивался с этими тварями нос к носу, предпочитая обходить стороной или расстреливать подствольными гранатами из укрытия. Теперь же лично убедился, что, несмотря на внушительные габариты, мутант мог не только перемещаться с огромной скоростью, но и совершать стремительные рывки с места. Что ж, запомним. Монстр скрылся из виду, обходя нас кормы. Водитель вдавил педаль газа до упора, пытаясь увести машину прочь от разъяренного мутанта, но не продвинулся и на полметра. Тогда он вывернул руль вправо, в надежде все-таки пересечь фронтир активности аномалии, до которой оставалось совсем немного. И тут катер подтнул так, что всех аж зубы класнули. «Ёпть!» — выдохнул полковник, хватаясь за приборную панель, чтобы не вылететь из кресла. «А ну-ка, посторонись!» Он перебрался через бортик к нам в отсек и, растолкав локтями оторопевших чистонебовцев, пробрался к задраенному выходу. Нагнулся, вытащил из-под сиденья кожаную куртку, застегнул на ней молнию. Катер опять качнула. «Брось ко мне спасательный плот», — потребовал он у водителя. Тот недоуменно обернулся. «Что бросить? Плот, твою мать!» Водила похлопал глазами, но приказ выполнен. Остальные таращились на суетящегося негра с непониманием и проблесками жалости. Со стороны действительно могло показаться, что он свихнулся. Но Роман не устраивал истерики, отнюдь. Когда он всунул ярко-желтый брикет нераскрытого плота внутрь застегнутой куртки, оставив снаружи лишь шнур с кольцом, я наконец понял, что хитрец задумал. «А ты молодец, полковник, смекалистый. Выбросишь ему под нос? Надо попробовать». Иначе эта горилла сейчас нас вытянет из распадка и размашет по ближайшей хрущевке. Полковник сунул мне в руки куртку с сюрпризом и выхватил из кобуры берету. Когда скажу, дергай за шнур и швыряй за борт. Не забудь с линии огня свалить, если хочешь живым остаться. Палить буду для виду, потому что его шкуру все равно не пробьешь из этой пукалки. Надеюсь, клюнет неразбухающую фигуру, похожую на человека. Усек, усек. Теперь сталкеры смотрели на нас обоих, как на клинических псих. Катер в очередной раз тряхнуло, и я обратил внимание, что мы стали постепенно отдаляться от аномалии. Судя по всему, псевдогигант принялся вытаскивать ураган из опасного врага. «Скорее!» — крикнул я. Полковник обратился к водиле. «По моей команде сбросишь газ и откроешь грузовой люк, но не до конца». Когда минор швырнет наживку, тут же захлопывай и дави тапку в пол. Рули прямиком на разлом. «А если не успеет герметично закрыться?» — спросил водитель, которому, видно, очень не понравилась рискованная затея командира. «Значит, быстренько сжаримся. Зло грызнулся негр. «Приказы не обсуждаются. Готов». «Да», — кивнул водила, перехватывая баранку. «Молитесь, бандерлоги», — с кривой усмешкой хмыкнул полковник и рявкнул. «Давай». Вой нагнетателя стих. Тяга резко упала, и, не ожидавший такой подачки, псевдогигант резко потянул катер на себя, неуклюже заваливаясь на спину. Задняя стенка откинулась на поршнях, открывая обзор. Я закашлялся от нестерпимого смрада, исходившего от мутанта, но на свою роль в предложенном негром сценарии отыграл на пятерку. Рванул шнур из расплота и, почуяв, как он начал раздуваться, швырнул куртку за борт. Она перекуркнулась и шлепнулась прямо под боком у озверевшего монстра. В этот же миг полковник начал палить из беретты. Увидев нечто с дрыгающимися рукавами, псевдогигант среагировал не совсем так, как мы планировали. Перекатился со спины на живот и подмял наживку под себя. Не совсем понятно, во что он хотел превратить добычу, в блин или отбивную, но требуемый эффект разбухшая фигура произвела. На секунду мутант отвлекся и отпустил катер. «Дави!» — заорал Роман, переставая попросту тратить патроны. Стрельба, по-моему, вообще была лишней, ибо никак не способствовала успеху маневра. Но победителей не судят. Водитель, рискуя перегреть движок, выжил из урагана всю силушку. Катер, освободившись от стальной хватки, рванулся вперед так, что мы все чуть не вылетели в лапы у вискраженному монстру через закрывающийся люк. Псевдогигант сообразил, что попался на разводку двуногих и сделал попытку задержать ускользающую добычу. Болтаясь как балласт во время шторма, я успел разглядеть через уменьшающуюся щель, как взбесившийся мутант разъявил пасть и сиганул вслед уходящему урагану. Но не дотянулся, распластался на животе и поехал по склону, словно многотонный боб. Его безобразная морда скривилась, став окончательно звериной, а в матовых глазищах промелькнул испуг. Монстр понял, что катится навстречу собственной гибели, но остановиться уже не сумел. Слишком большая инерция влекла за его тушу за нашим набирающим ход катером. Люк захлопнулся за долю секунды до того, как ураган пересек границу аномалии, и разлом разрядился. Ослепительный свет, брызнувший ввысь огненных фонтанов, залил весь салон, заставив всех зажмуриться и инстинктивно отвернуться от ветрового стекла. Ярко-оранжевое пламя, казалось, захлестнуло зону на добрый километр окрест, ударило стеной в небо и сушило почву и воздух. Броня урагана мгновенно нагрелась, и я отдернул руку от кронштейна, за который держался, а прикованный к поручню дрой задергался, изощренно выругался и поклялся Лате вечной ненависти. Водитель, надо отдать ему должное, не растерялся. Даже с плотно закрытыми глазами он продолжал давить на газ, не сбрасывая тяги. Набранной скорости хватило машине, чтобы взобраться на противоположный склон и перевалить через бугорок, отделяющий коварный распадок от равнины. Когда стало ясно, что псевдогигант сгорел дотла, возле разряженной аномалии, обшивка катера выдержала, и нам больше ничего не угрожает, эмоции не смог сдержать, даже тоскливый флегматик зеленый. Он широко улыбнулся, обнаружив симпатичные ямочки на щеках, и похлопал меня по плечу. «А я уж думал, все. Полковнику спасибо скажи, его смекалка нас спасла». Улыбка быстро улетучилась, и зеленый вновь изобразил на своей физиономии всю скорбь малых народов. «Нет», — серьезно проговорил он, — «не буду я его благодарить, хоть сталкерские обычаи и требуют. К тому же он надо мной издевается и обзывает сиренью». Я уже не слушал приятеля, с замиранием сердца наблюдая, как гость тянет руку к нейротрясу, висящему на портупее у отвернувшейся к лате полковника. Одергивать приятеля в этот момент было бессмысленно. Я решил, если шельмецу повезет сорвать прибор с негра, то я тут же обрушусь на лату и попробую обезоружить ее. Пока чистонеболцы находились под впечатлением от пережитой встречи с грозным мутантом и коварной аномалией, был шанс застать их врасплох. Дрой вроде бы тоже заметил, что собирается сделать гост, и старательно изображал возню со своими браслетами, дабы отвлечь внимание противника. Я уже примерно прикинул траекторию прыжка к лате и порядок дальнейших действий. Выбиваю из рук ПДА, делаю захват, срываю с пояса и перебрасываю зеленому нейротряс. Я метнул на него молниеносный взгляд. Отлично. Этот зануда бубнит уже для проформы. Он тоже все понял и готов помочь. И вот когда пальцы Госта уже почти коснулись прибора, я вдруг услышал звук, который сложно было спутать с чем-либо иным. Клац! Как бы выразился мой хороший товарищ, казус вышел неимоверный. «Убери лапку», — неожиданно низким голосом сказал мужик в потертом комбинезоне, приставив к виску Госта ствол с сведенным курком. На реплику резко обернулся полковник. Тут же напряглась лата, выхватили оружие Кирилл и Анатолий. «Так-то, братцы, никогда не теряйте бдительности в экстремальных ситуациях. Зачастую наибольшую угрозу представляет тот противник, которого вы всерьез не принимали». Роман нахмурился, резко толкнул Госта в грудь. Тот не устоял на ногах и сел на пол. Мужик в мятом комбезе отследил движение и продолжал держать его на мушке. «Нехорошо из-за спины-то», — покачал головой лидер чистонебовцев, нависая над поверженным сталкером. «На себя посмотри», — огрызнулся Гост. «Мистер благородный мудила». Чернокожий полковник улыбнулся, показал желтые зубы, и у меня напрочь отшибло возникшее было чувство благодарности за наше спасение. Неприятная, острая, отталкивающая улыбка будто бы обнажала на мгновение милые внутренности этого опасного человека. Водитель вывел катер на вершину пологого холма, с которого открылся унылый вид, и уверенно повел машину вниз, по мертвым улочкам заброшенного селения. Больше по пути к янтарю не случилось ни одной неприятности. К лагерю ученых мы добрались, когда начало смеркаться. Темная плешь на месте бывшего озера, вода из которого ушла много лет назад, приковывала взор. На противоположном берегу виднелись силуэты небольших строений, а правее возвышались сферические ангары и несколько пустых хрущевок. Вдалеке, на северно-западной частью зоны, горело переливчатое сияние, контрастно подсвечивая облака. Подобные атмосферные феномены в районе ЧАЭС нередко можно было наблюдать на протяжении нескольких дней после сильного выброса. Тревожный пейзаж дополняли две пулеметные вышки, темными прутьями торчащие на границе пси-территории, с которой то и дело забредали очумевшие зомбаки. Фигурки часовых на их вершинах застыли в ожидании. Нас вывели из опустившегося на землю урагана под строгим конвоем. Лата внимательно следила за дроем, с которого так и не сняли наручники. А Кирилл с Анатолием пасли нас Гостом и Зеленым. Ощущать спиной слепые зрачки пистолетов, снятые с предохранителя, было мерзко. «Шевелись!» — подбодрил нас выпрыгнувший из кабины Роман и приказал водителю. «Машину заправь!» Проворный старикан, имя которого мы так и не узнали, быстрым шагом направился в сторону единственного входа в бункер. Верхняя часть строения, похожая на крупные железобетонные валды с тонированными окошками, торчала прямо из земли на берегу иссохшегося озера. На перерез старику, откуда ни возьмись, выскочили несколько сталкеров в тяжелой броне и взяли его в коробочку. Но этот хмырь даже не обратил на них внимания. Возле бронированной двери он дождался ответа из интеркома и принялся перекаться с невидимым собеседником. Я захаживал лагерь яйцеголовых с полдюжины раз, когда нужно было обменять хабар или перекантоваться ночь по-другую. Ученые мужи, в принципе, нормально относились к вольным бродягам и сталкерам из кланов. Могли выгодно обменять артефакты, продать жрачку и шматье, приютить во время выброса. В обмен же на очаг и гостеприимство бойцы помогали им сдерживать напористых зомби, прущих с севера. И все было просто. Но со времен последнего моего визита на Янтарь тут многое изменилось. Во-первых, территория сейчас явно находилась под контролем военизированных лихачей из чистого неба, о чем свидетельствовали не только отлично оборудованные пулеметные точки, но и несколько припаркованных возле заправочного бойлера грузовиков с опознавательными знаками на бортах. Во-вторых, разительно поменялась обстановка. После того, как пару месяцев назад ученые провели неудачный эксперимент на западных окраинах Янтаря, эту локацию вообще многие стали обходить стороной, что не могло не сказаться на состоянии инфраструктуры. Обитаемые раньше дома пустовали, водонапорная башня покрылась ржавчиной. Насос и очистной бойлер, ранее фырчавший помаленьку на энергии местного дизеля, тихонько дремали. Само озеро было перегорожено прямо по центру добротным заграждением из колючей проволоки, четкими надписями на табличках «Опасная зона», «Аномальная активность». Старик подозвал полковника, и тот махнул рукой нашим сопровождающим. «Пошли», — приказала Лата, которая смотрелась в своем брючном костюме на фоне окружающего пейзажа не то чтобы совсем комично, но и неестественно. Шлюзовая камера бункера тоже претерпела изменения. Привратника по прозвищу «Яйцелоб», отбирающего входящих оружие и замеряющего радиационные и аномальные фоны, убрали. Теперь в ярко освещенной комнате стояло несколько автоматических детекторов, которые определяли степень опасности визитера и даже идентифицировали его личность в соответствии с общедоступной информацией в сталкерской сетке. Такого новшества в зоне я еще не видал, поэтому с интересом уставился на экран монитора, куда фотосканер вывел мое распознанное мурло с краткой характеристикой. Свободный сталкер минор, возраст 34 года, ветеран. Разыскивается за участие в нападении на армейский вертолет. Приоритет высокий, награда гарантирована. Приятно, черт возьми. «Клянька», — хмыкнул Дрой, — «а они тут неплохо устроились. Хай-тек, все дела. За головы госта с минором бабки обещают». С грустной завистью вздохнул Зеленый, тронув свой фингал. «А я вечный какой-то непопулярный». «Не грузись», — успокоил его я. «Вот сгинем в катакомбах, и про тебя песни сложат. Не смешно». Мы прошли через контрольные детекторы, и система пропустила нас дальше. На площадке случилась небольшая заминка. Сразу все в лифт не поместились, поэтому сначала уехали Лата с Дроем, Зеленым и Стариком, а затем остальные. Спустившись по шахте на глубину нескольких десятков метров, мы оказались в большом зале, из которого в противоположную сторону уходили два коридора, широкий, ведущий к жилым помещениям и лабораторному комплексу. И поуже, ведущий фиг знает куда, потому что по нему мне еще ходить не доводилось. «Налево», — скомандовал негр, указывая на узкий проход. Несколько раз мы поворачивали в ответвление, один раз гуськом спустились вниз по винтовой лестнице и, наконец, уперлись наглухо задраенную дверь с магнитным замком. Полковник включил Bluetooth своего ПДА, направил на кодер и набрал код. Раздался писк, красный огонек мигнул и стал зеленым. «Ё-моё! Такого сказочного разнообразия в стиле милитари я, братца, не ожидал увидеть даже в самых смелых эротических фантазиях». Охрана соответствовала. Двое тяжеловооруженных боевиков в экзоскелетах смотрели здесь очень-очень к месту. Нас провели в длинный зал, где за стеклянными перегородками на стальных кронштейнах висели образцы брони и оружия, предметы амуниции и снаряжения, назначение многих из которых я даже не подозревал. «Мама родная, сколько ништяков-то!» Здесь имелось несколько модификаций скафандра высшей степени защиты, в том числе полулегендарный «Тигр», виденный мной лишь однажды на размытой видеозаписи лидеров «Монолита», выдвинувших в сетки ультиматум долгу несколько лет назад. Также на стенде присутствовали автоматы «Орда» с интеллектуальной системой распознавания цели, грозные огнеметы «Жерла», компактные ручные системы залпового огня «Шквал-14», с помощью которых, по слухам, можно было уничтожить целую свору мутантов одним махом. Поодаль висели разносортные гаджеты, поменьше, от каких-то навороченных ПДА до совсем уж футуристического вида приборов, напоминающих портативные излучатели. Возле стенки рядками стояли причудливые гранатометы неизвестной мне марки. Дрой аж присвистнул при виде всего богатства. Я его поднимал. Такую уникальную коллекцию даже поштучно можно было сбагрить за безумные деньги. В распоряжении местных ученых наверняка имеются и другие козырные экземпляры сталкерской снаряги. «Вот тебе и тихий клан, чистое небо. И от дедушки с бабушкой ушел, и военных купил, и сердцеголовому янтаря снюхался. Я же обещал, что экипирую вас по высшему разряду», — сказал полковник, наблюдая за нашей реакцией. «Не стоит здесь задерживаться», — недовольно пробасил старик. «Предлагаю приступить к медицинской обработке наймитов и ознакомиться с оборудованием». «Какой такой обработки?» — тут же насторожился я. «Пара правильных укольчиков, грамотный набор гормональных стимуляторов, усилитель реакции и эксклюзивный комплект артефактов зубы. Будете завтра как шило в жопе по катакомбам бегать», — пообещал он. «Слышь, башковитый», — возмутился Дрой, — «мы не наймиты и на опыты не подписывались». «А я тебе сам подпишу тело», — Не волнуйся. Повисла пауза. Судя по выразительному взгляду Дроя, эта реплика самоуверенный старикан моментально нажил себе смертельного врага внушительных габаритов. У сталкера аж веснушки потемнели от тихой ярости. Кабинет, куда нас столкнули, больше всего напоминал стоматологический. Два медицинских кресла, хирургические инструменты, шкафчики с оборудованием и несколько коек, покрытых серыми простынями. Но если в операционной болотного доктора я сразу почувствовал дух врачевания, то здесь веяло душком сомнительных экспериментов. «И я в эту мечту гинеколога не сяду», — категорически заявил Дрой, косясь на кресло. «Лучше сразу мозгодробилку включай». Полковник подошел к нему и серьезно посмотрел в упор, полюбопытствовал. «Ты выиграл гран-при на конкурсе смешных шуток. Пошел нахрен». С этого момента хохмы кончились. Туплил. «Пошел нахрен». «Еще раз пошлешь меня. Пошел нахрен». Роман пожал плечами и неуловимым движением двинул Дрою под дых. Тот согнулся пополам и засипел. Похоже, сталкер ожидал, что негр включит нейроптряс, а не применит какой-то простой способ физического воздействия. «Полегчало», — осведомился полковник. «Один на один», — предложил Дрой, восстанавливая дыхание. У меня складывалось ощущение, что он решил за один вечер поссориться со всеми руководителями чистого неба. «Обязательно», — неожиданно согласился Роман, — «после операции». «Зашибись! Всегда хотел отметили черножопого», — обронил Дрой и сплюнул на полковничий берц. «А вот это он сделал зря». В следующий момент сталкера уже вовсю колошматило по полу в приступе нестерпимой головной боли, от которой некуда было деться. Пена летела изо рта во все стороны. Глаза закатились. Наручники на запястьях звенели от тряски. Мы хотели было прийти на помощь приятелю, но Лата, предупреждающе, занесла палец над экранчиком своего ПДА. Энтузиазм исчез. Уж не знаю, что больше задело полковника, плевок или упоминание о цвете задницы. Но осерчал он капитально. Невидимые импульсы нейротряса молотели трое минут, не меньше. Жалился Роман лишь тогда, когда из носа бунтаря кровь брызнула, прямо на тельник. Штаны намокли, а дыхание окончательно сбилось. «Еще расисты есть?» — спросил полковник. Мы промолчали, глядя на Дроя, который возился в луже собственной мочи. Кажется, я даже услышал, как у Госта скрипят от бессилия зубы. «Вот и отлично. Тогда к делу». Под присмотром боевиков в экзоскелетах мы по очереди сполоснулись в душе, который находился в соседней комнате, и облачили свежее белье. Нам выдали добротные кальсоны, водолазки, портки и ботинки. Что ж, и на том спасибо, а то, честно говоря, шматье уже начинало попахивать. Старик набросил чистый халат прямо поверх своего тертого комбеза, тщательно вымыл руки, натянул латексные перчатки и усадил меня в кресло. «Не очкуй», — сказал он, измеряя давление и щупая пульс. «Мне велено привести тебя в боевую готовность, а не потрошить». «Что за дерьмо?» Я покосился на систему, которую он укрепил на стойке. «Физраствор с препаратом, содержащим рекомбинантный эритропоэтин человека». Я дернул локоть. «Сказал же, не очкуй». Старик вернул мою руку на место и протер иглу спиртом. «Это гормон, стимулирующий образование эритроцитов в костном мозге. Допинг. Инфарктов, инсультов не было». Я помотал головой. «Отлично. Беременности и кормления грудью тоже не наблюдаю. Посему противопоказаний нет». Толстая игла вошла в мою вену на локтевом сгибе с неприятным холодком. Он открыл клапан. «Сиди смирно, тело». «Не боишься?» — любопытствовал я, глядя, как прозрачная жидкость течет по трубке и капает через фильтр. «В зоне так не принято с людьми обращаться. Вдруг мы выживем и накажем тебя за хамство». Старик обернулся. «Если выживешь в катакомбах и на западе янтаря, я тебе джигу станцую прямо в луже киселя». «Договорились. У меня хорошая память, братец ученый». Я закрыл глаза и постарался привести в порядок мысли. У чистого неба имелось по меньшей мере три бумеранга, наши с Гостом и цацка зеленого. Еще один нам предстояло добыть на западе и скинуть в тоннелях, ведущих через заброшенные подземные лаборатории. 4. И неизвестно, сколько еще подобных артефактов породила зона. Парочка уже спаялась в единое целое. А если собрать все и соединить? Ведь неспроста чистонебовцы так переполошились. Я поспешно выбросил ненужные пока гипотезы из головы. Сейчас не стоило загружать мысли лишней информацией. Лучше отдохнуть. По вене теплый раствор проникал в мое бесценное тело. Мышцы постепенно расслаблялись, но сердце билось ровно и сильно. Я ощущал, как силы восстанавливаются после долгих изнурительных скитаний по заброшенным кирзаводам да топким болотам. И это было как нельзя кстати. Ведь завтра намечается еще один тяжелый день. Глава 6. Из-под земли. Хороший сон в безопасном месте, питательный завтрак – высшая благодать для сталкера. В лагере ученых нам обрыбилось и то, и другое. Нагрузку мы получили процедуру плазмафореза, внутривенное вливание убойного допинга по упаковке дыхательного налептика с четкими инструкциями по применению, облегченные варианты скафандров «Тигр», навороченное оборудование, депрессия мутантов и аномалий. Гранаты, набор уникальных артефактов, сухпай, кумулятивно-осколочные гранаты РГД-7К и автоматы РДА с полным боекомплектом. А зеленый даже урвал громоздкой шквал. Если бы не проклятый маячок в черепе, который играл роль поводка и хлыста одновременно, то можно было бы смело утверждать, я счастлив. Стоило прямо признать, братцы. Мне еще не приходилось бродить по зоне в таком козырном прикиде, под завязку накачанным амфетаминами и гормонами, повышающими выносливость. Рада слегка пробирала ностальгию по родному пристреленному калашу и верному старине Бену. Но я верил, что они не пропадут за кромах Фоллина, с которым еще нужно будет поквитаться на досуге. Мысль же о том, что рейд по лабиринту подземелья может стать последним, я старательно гнал прочь. В зоне по определению может стать последним любой день. Когда выбора нет, нужно не ныть, а выжимать из сложившейся ситуации максимум информации, чтобы затем применить ее с наибольшей выгодой. До сих пор такой подход к жизни мне не вредил, поэтому была надежда на то, что он оправдает себя и впредь. К тому же птичка-интуиция вела себя тихо и покамест не долбила затылочную кость. Вход в подземные лаборатории располагался на поверхности. Во избежание проникновения всякой нечисти в бункер. Соединительную кишку, связывающую внутренние помещения и туннели, взорвали давным-давно. Грунт просел и намертво перекрыл трубу. Быть может, неугомонные телекинетики бюреры и подтачивали понемногу завал, чтобы добраться до вкусных ученых мозгов. Но пока это не имело особого эффекта. Ранним утром нас вывели наружу. Зона встретила промозглым воздухом и слякотью четверых сталкеров, подряженных не по своей воле на смертельно опасное задание. В светлеющем небе северной стороны продолжало переливаться радужным сполохами сияние, но сегодня оно уже было заметно слабее. Часовые на пулеметных вышках перебрасывались короткими репликами. Наверное, чтобы не заснуть, возле одного из грузовиков копошился водила. Он, подсвечивая себе фонариком, звонко стукал гаечным ключом по детали во внутренности от движка. Похоже, чистонебовцы напрочь игнорировали элементарные правила маскировки, помогающие выживать в пределах периметра. И кажется, это была не молодецкая беспечность, а уверенность в своих силах. Что ж, время покажет, кто зря ключом звенел и фонариком размахивал. Спуск в туннель находился практически на берегу высохшего озера. Он был перекрыт бетонной плитой, которую не смогли бы сдвинуть даже дюжина людей. Дюжина неэкипированных людей, если быть до конца точным. Двух боевиков в экзоскелетах хватило, чтобы оттащить ее в сторону. Десятки раз усиленные сервомеханизмами движения были точными и твердыми. Парни даже слегка перестарались. Плита грохнулась о старой тракторной гусенице, и бетонное крошево полетело во все стороны. Я подумал, что с такой могучей броней нам бы все до гигант был нипочем, пожалуй. Но уж больно она была громоздкая, не для боевых действий в замкнутом пространстве подземелья. Лата стояла чуть в сторонке. Брючного костюма теперь на ней не было. Плотный комбез чисто не был. Облегал молодое тело, выделяя и подчеркивая формы. Я невольно задержал взгляд на бедрах. Мини-сталкер рефлекторно заявил о себе легким толчком. Благо, нам с ним было что обсудить насчет этих аппетитных конфигураций. Но до полноценного возбуждения дело не дошло. Слишком свежо оказалось воспоминание о гнусном предательстве со стороны этой девушки. И тут я случайно встретился с ней глазами. Лата смотрела серьезно, но без равнодушия, словно раздумывала над чем-то важным и решала, поделиться со мной или нет. Возможно, мне все это лишь показалось в неверном утреннем сиянии. Возможно. Но в таком случае это показалось мне уже во второй раз. Ведь в коридоре бара номер 92 в глаза девушки мелькнуло похожее выражение, когда она по моей просьбе перестала мучить Дроя. Мы смотрели друг на друга всего мгновения. Потом Лата отвернулась, и наваждение моментально прошло. Бывает. В зоне вообще всякое бывает. «Спускайтесь», — скомандовал чернокожий полковник. «И не забывайте насчет поводков. Уйдете дальше положенной локации на сотню метров, и нейротряс автоматически включится. А выключить уже будет некому. Болт тебе в гузно, а не покорно сталкера минора», — задиристо пообещал я. Роман пожал плечами. «Искренне не завидую мучительной смерти от головной боли. Впрочем, дело хозяйское». Солдафонов своих учи, крысеныш, огрызнулся дырой и стал бодро спускаться по скобам ступенькам в недра колодца, громыхая короткоствольной ордой. Когда все мы оказались на дне шахты, сверху раздался скрежет. Бетонную плиту вернули на место. Я включил налобный фонарь. Шлем тигра, в принципе, был оснащен добротным визором. Но в зоне я предпочитал доверять собственным глазам, а не электронике. Ведь до сих пор каждый бродяга использует болты для определения границ аномалий, несмотря на то, что есть куча высокоточных детекторов. Я огляделся. Проход в сторону бункера ученых был и впрямь завален рухнувшим после подрывных работ грунтом. В плотных глинистых комьях, перемешанных с гнилыми щепками и ржавой трухой, был старательно прокопан узкий лаз метровой глубины. Но неизвестный крот уперся в литой железный тюбинг и, видимо, бросил бесполезное перемалывание земли. Обернувшись, я видел широкий туннель, ведущий к давно заброшенным подземным лабораториям янтаря, через недр которых нам предстояло совершить непростое путешествие. Впереди маячил мрак, пахло сыростью. Если нас тут по возвращении забудут, дело будет табак. Хотя для этого еще надо вернуться. Дрой, Гост и Зеленый тоже откинули сферы шлемов и врубили привычные налобники. В шахте стало гораздо светлее, и обнаружились детали, которые не были заметны в полутьме. Сводчатые стены были усилены деревянными балками. С влажных стволов, скрепленных ржавыми скобами и уголками, свисали обрывки проводов, на одном из которых даже сохранился патрон с соколем и острыми остатками лампочки. Вся срубовая конструкция выглядела довольно ветхо, тем не менее люди здесь бывали. Об этом свидетельствовали два свежих трупа. Сталкеры пристрелили друг друга, отчаявшись, видимо, выбраться на поверхность. Возможно, именно они и прокопали глухой лаз в завале. Один сидел, привалившись к глинистой стене спиной и уныло свесив развороченную дробью голову. А второго выстрелом швырнуло на одну из опорных балок, и он в неудобной позе застыл в ней в обнимку. Дешевый обрез, пистолет и фонарик валялись в темной лужице, то ли крови, то ли суглинистого месива. Знаков различия на комбезах не было. Сами костюмы, к слову, были довольно легкой степени защиты, обыкновенные заря. И до меня не сразу дошло, как эти бродяги попали сюда. Ведь на западном янтаре, где находился второй выход из подземелья, в таком убогом шматье делать было нечего. «Их сбросили сюда», — ответил мне невысказанный вопрос Гост. Зеленый закинул тяжелый шквал за плечо, подошел к трупу с полуснесенным черепом и осторожно проверил, не заминирован ли он. Затем, убедившись, что все чисто, открыл его под сумок и вытащил нетронутый сухпай. Приподнял флягу, в ней плескалась вода. «Все плохо», — печально констатировал он. «Погибли совсем недавно, час-два назад. Даже крысы покопать не успели». «Тебе вечно все плохо, и все мы умрем», — хмыкнул Дрой. «С какого перепуя они друг друга перестреляли, если воды и хавки навалом?» «Погляди на следы», — посоветовал Гост, который, несмотря на ранения, сегодня выглядел полным силы и энергии. Этот неисправимый пижон Даже успел почистить зубы и причесаться перед рейдом. Видимо, чистка крови вкупе с допингом и прочими препаратами, которыми нас накачали, и впрямь оказывали живительные действия. Я сам перестал обращать внимание на ушибы ребер и потянутый ахилл. Только вот через полсуток форсированный организм попросит передышки, и никуда не денешься. Дрой прошел по тоннелю метров на 20 вглубь и вернулся. Следы ведут до поворота и обратно, сообщил он. Для меня уже давно была очевидна причина взаимного убийства неизвестных сталкеров. Хорош тупить, Дрой. Что бы ты сделал, если бы твое бесценное тело сбросили сюда и перекрыли выход бетонной плитой? Пошел бы в единственно возможном направлении. Правильно. Вот и они поступили так же, но отчего-то пересрались там в глубине. Поэтому бродяги поспорили и предпочли пристрелить друг друга, чем ждать голодной смерти или визита того, что их так напугало. Минор, ты убедительно базаришь. Теперь даже я пересрался. Пристрелишь? Меня другой вопрос занимает. Игнорируя его сарказм, нахмурился я. Почему полковник нас не предупредил? Может, сам не знал, предложил Зеленый. Может, и не знал. Только этих двоих на кой ляд тогда сюда сбрасывать? Проще было наверху прикончить, да в озеро спустить на обед мутантам. А я вовсе не уверен, что полковник кровожаден без причины, сказал Гост. Вдруг это и есть завуалированное предупреждение? Пожалуй, согласился я. У него хватило бы. Из темноты донесся приглушенный звук, заставив нас дрогнуть и направить сырой тоннель оружия. Я прислушался, выцеливая через планку своей орды крутой поворот, в который упирался коридор. Почувствовал, как пшикнул газом пузырь, лежавший в одном из нарукавных карманов. Пахнуло горело резиной. Этот вонючий артефакт уменьшал воздействие радиации на организм. Счетчик Гейгера меж тем не показывал сильного внешнего фона. Стало быть, пузырь просто компенсировал вредное действие других артефактов. То ли колобка, то ли светляка. Организм, подстегнутый препаратами и цацками, жаждал действия. Нервы натянули струны. Мышцы напряглись, глаза ловили каждую деталь, высвеченную лучом фонарика. Звук повторился. Это был плач человека. Я слегка наклонил на бок автомат и посмотрел на экранчик сканера, который был встроен прямо в цевье. На мини-карте за схематичным изображением поворота мерцала целая россыпь крупных точек. Теплокровные, не мутанты. Демоны зоны. Неужто ученые совсем озверели и сбрасывают сюда людей? Щелчок взводного механизма шквала прозвучал сигнал от начала действий. Зеленый выдвинулся вперед, держа убойное оружие перед собой, а мы осторожно пошли следом. Под ботинками захлюпала грязь. Впрочем, теперь не было смысла таиться. Мы уже достаточно четко обозначили свое присутствие болтовней и светом. Но кто ж знал, что неприятности начнутся прямо у входа? Полковник, как говорится, был большая сука. Зеленый, не доходя до поворота, сдвинул предохранительную скобу и чуть ушел в сторону. Размытые блики скользнули по матово-черной поверхности сферы шлема, которая была открыта. В лучах наших налобников его бледный профиль с фингалом под глазом выглядел зловеще. Я медленно кивнул. Зеленый резко сместился влево, заглядывая за поворот и направляя оружие на невидимого для нас врага. Выражение его лица изменилось. Теперь вместо решительности и сосредоточенности в глаза блеснуло недоумение. Он замер, несколько секунд не двигался. Горела резина от моего пузыря, запахла еще сильнее. В ушах застучала кровь, словно бы пытаясь заглушить тихий жалобный плач, пробивающийся сквозь тугую подземную тишину. Наконец Зеленый сделал едва уловимый знак подойти поближе. Мы по очереди, чтобы не мешаться и не приведи демона зоны и оказаться друг у друга на линии огня, выдвинулись вперед. Благо, ширина прохода позволяла. Сначала я краем глаза приметил, как оторопело моргнул Дрой, а затем и сам заглянул за угол. То, что я там увидел, первый миг шокировало. Это просто не вязалось с обычными реалиями зоны, к которым я привык за многие годы. В зоне бесспорно царили суровые законы выживания, правота силы и цинизма, зачастую даже власть подлости, но не до такой же степени в самом деле. Конечно же, я не позволил себе утратить концентрацию и ясность ума. Другой бы на моем месте, может, и растерялся, но нервы бродяги Минора, слава богу, были в порядке. Палец на спусковом крючке по-прежнему лежал твердо. За поворотом тоннель расширялся, образуя некое подобие конуса, в дальней части которого стояли в три ряда лабораторные столы. На стенах висели выцветшие плакаты ГО со схематичными рисунками и инструкциями, как вести себя при возникновении разных чрезвычайных ситуаций. В углу темнела облупленная тумбочка со старым дисковым телефоном и учебной динамомашиной, на полу по щиколотку воды. За импровизированными партами этого карикатурного школьного класса сидели сгорбленные фигурки детей. Все они ткнулись лицами в столешницы, и было видно, как маленькие спины в клочках какого-то рвания подрагивали. Тихий плач дополнял жуткую картину. «Что с ними сделали?» — не своим голосом прошептал Дрой. Словно в ответ на его реплику, один из детей завалился на пол вместе со стулом и зарыдал весь голос. «Пи-ви-а, пи-помогите!» Картина была душераздирающей, но что-то в ней меня сильно настораживало. То ли явно выставлена на показ динамо-машина, которой, в общем-то, здесь было не место, то ли этот громоздкой телефонный аппарат с оборванным шнуром, то ли... «Почему ни один из них не поднял головы, когда мы вошли?» — сказал я и почувствовал, как мороз скользнул по хребту от собственных слов. «Потому что это не люди», — произнес Гост. «Это псевдоплоть. Зеленый, стреляй!» Несмотря на действие допинга, мне стало очень не по себе, братцы. Такого скопления молодняка псевдоплоти в одном месте я раньше не встречал. Эти мутанты были потомками свиней, с которыми природа сыграла злую шутку. Изуродовав до полного таза, она взамен подарила им способность копировать голоса и звуки. А в последние годы отдельные особи мутировали окончательно и научились кое-как имитировать биоритмы людей. Поэтому наши сканеры ступили и не распознали в тварях от мутантов. Вот еще одно доказательство. Даже сама навороченная электроника не способна заменить опытному сталкеру глаз, ушей и прочих полезных образований. Встреча с таким созданием-хамелеоном, как псевдоплоть, могла закончиться для неискушенного сталкера очень трагично. Что ж тут говорить, если четверо опытнейших бродяг чуть не попались на уловку. В принципе, для брони тигр клычки поросят псевдоплоти были не страшны, по отдельности. Но целая свора могла нас элементарно задавить массой, а потом по очереди загрызть, дотянувшись до уязвимых мест. Почему зеленый медлит? Его компактной залповой системой можно махом выжить весь непослушный класс. В такие моменты я жалею, что нельзя засейвиться, как компьютерные игрушки, сказал Дрой, готовясь открыть огонь из своего ствола. Когда-то ведь я неплохо рубал шутеры. Зеленый же уперся ногой, перехватил шквал поудобнее и, не поворачивая головы, выдал. А знаете, что я подумал? Здесь не хватает учителя. И вот после этих слов все ученики вскинули головы, ощерив кривые ряды зубов, издав нечеловеческое шипение. Мы отпрянули. Похожесть фигур набиженных детишек исчезла вмиг. Зеленый резким движением увел ствол в сторону, с усилием задрал его вверх под углом в 45 градусов и нажал на спуск. В первый момент могло показаться, что он совершил бессмысленный поступок. Но не таков был наш глашатай унылости и вселенского трагизма, чтобы в экстремальных ситуациях размениваться на глупости. Не таков. Умничка Зеленый давно приметил открытую вентиляционную шахту и вычислил, что только в ее недрах может скрываться умное и чрезвычайно опасное существо, способное удерживать повиновение пару десятков тупых мутантов. Только в этой зияющей дыре могло сидеть одно из самых кошмарных порождений зоны, обладающее мощными псионическими способностями и умеющая подчинять себе волю других. Контролер. Клёц, клёц, клёц. В теории я, конечно, знал, как работает шквал. Это в теории. Ха, на практике, братцы, как правило, все выглядит иначе. Клёц, клёц, клёц. Это щелкнули затворы. Да несколько мини-ракет сорвались направляющих, пшикнули и угодили в вентиляционный раствор. Всех нас ослепило, оглушило и отшвырнуло хоть и изрядно погашенной, но вполне ощутимо взрывной волной. Очередь, которую я за миг до этого вознамерился пустить по скоплению псевдоплоти, с громыханием ушла в бродвенчатый потолок. Дрой приложился спиной о балку, и если бы не надежная броня, там бы и остался лежать. Вода поднялась с пола стеной горячих брызг и чуть не ошпарила нам физиономии. Первым сориентировался Гост. «Убери ебамбу, родной!» — крикнул он Зеленому и принялся из полусидячего положения поливать свинцом изуродованную взрывом вентиляцию в надежде добить контролера, если тот вдруг умудрился выжить. Я мотнул головой, приходя в себя. Луч наловника услужливо прошелся по помещению туда-сюда, но учебный класс оно теперь не тянуло, это точно. Поражающая сила осколков шквала оказалась просто зверской. Изломанные в щепу парты превратились в груды мусор, под которыми в кипятке копошились останки псевдоплоти. Одна из тварей, противно застонав, протянула ко мне кровавленную конечность и страшно оскалилась, после чего довольно живо поползла вперед, расшвыривая жижу, в надежде добраться до моих потрохов, пока они еще тепленькие. Я направил орду приближающегося мутанта, и умная система распознавания цели с готовностью пискнула. Палец сжал спусковой крючок до упора. Раздался треск, ствол мягко дернулся в руках, и псевдоплоть кубарем откатилась в дальний угол, нашпигованный пулями. Пиф-паф. «Псионика надо кончать», — вставая из грязи и проверяя повязку на шее, сказал босс. «Прикройте, что ли?» — он на миг задержался на пороге. «Если эта сволочь возьмет меня под моментальный контроль, смело стреляйте, иначе могу всех положить, сами понимаете». «Шевели веслами», — велел Дрой, тоже приняв вертикальное положение. «После попрощаемся». Сбросив чудом уцелевший телефон и остатки динамомашины, гос забрался на посеченную осколками тумбочку и сдернул с РГД-7К-чеку. Псевдоплоть тут же активизировалась. Полдюжины оставшихся в живых мутантов, зашипев, направились к опасному объекту. По всей видимости, контролер каким-то образом сумел выжить и до сих пор управлял их волей. Мы, не сговариваясь, открыли огонь по уродливым телам, разметывая скулящую псевдоплоть в клочья и стараясь не зацепить самого госта. Тот без особых размышлений отжал рычаг и зашвырнул осколочно-кумулятивную гранату в глубину вентиляционной шахты. Спрыгнул, отбежал на безопасное расстояние, безжалостно давя каблуками остатки твари имитатора. Я открыл рот, чтобы компенсировать перепад давления, который неминуемо должен был возникнуть при разрыве гранаты в закрытом помещении, и понял, в общем-то зря старался. Челюсть сама бы отворилась через секунду. Не успел гос добраться до нас, перескакивая через обломки столов, как стальной цилиндр с армейской маркировкой вывалился обратно из трубы и со смачным шлепком плюхнулся в жижу возле стены. «Вот почему надо сохраняться в шутерах», — обронил Дрой перед тем, как все мы с воплем бросились в проход. Зеленые с Дроем успели скрыться за поворотом, а вот нам с Гостом пришлось распластаться прямо в грязи, чтобы не попасть под дверь кумулятивных осколков, играючи прожигающих легкую броню на таком расстоянии. За спиной рвануло так, что в первый момент мне показалось, все, добегался сталкер. Уши заложило, лысину обдало жаром, несмотря на защитный купол откинутого назад шлема. Один из контейнеров для артефактов сорвало с брони осколком. Чуть было не зацепило плечо. Я даже почувствовал легкое горячее касание. Благо осколок скользнул по касательной и не успел прожить сочленение. Сверху пронеслась ударная волна, а затем на нас упали тяжелые пласты жижи, которая при взрыве мгновенно спеклась до твердого состояния. Упадим мы мордами в дерьмо на долю секунды позже, и, как говаривал один мой хороший знакомый, казус вышел бы неимоверный. Гидроцефал сраный, закончил тираду гост, когда в тоннеле затихло. Его слова долетели до моих ушей сквозь мерзкий звон. «Я тебе еще достану, тварь!» «Фал сраный!» Я не сразу узнал голос. Приподнял голову, протер перчаткой стекло налобника и посмотрел наверх, освещая вышедшего из-за угла Дроя. Он держался как-то странно, слишком ровно, осанисто, стоя на прямых, словно жерди ногах, что при его комплекции выглядело комично. «Я тебя еще достану, тварь», — сказал он, пытаясь повторить интонации Госта. Гост приподнялся на локте и удивленно покосился на сталкера. «Родной, ты чего?» «Родной, ты чего?» Короткий ствол орды Дроя смотрел точно в Урло. «На меня, братцы, неоднократно наводили оружие, поэтому слукавлюсь и скажу, что впадаю в ступор при виде этого черного зрачка смерти. Наоборот, мой мозг в таких ситуациях начинает быстро искать варианты спасения. Но в тот момент я залип. Просто валялся в грязи и тупо глядел, как Дрой держит меня на мушке. И абсолютно ничего не мог поделать». Птичка-интуиция калашматила в затылок, пытаясь донести какую-то простейшую информацию и вывести меня из состояния оторопи. Но тело и мысли будто парализовало. Они больше не повиновались мне. Прямо скажем, в тот момент я пережил одно из самых беспомощных состояний во всей своей сталкерской карьере. Не дай вам Бог оказаться в подобном положении. Прошло секунды две или три. Они показались неимоверно длинными, тянущимися бесконечно, долго высасывающими из организма душу вместе с допингом, амфивитаминами и прочей ерундой. Но вот картинка наконец двинулась с мертвой точки. Бывает так, что моргаешь, а когда веки поднимаются, мир уже изменился. Из статичного киселя превратился в стремительно развивающийся сгусток событий. И за этой ниточкой нужно поспеть, во что бы то ни стало. Редко оно бывает. Тогда со мной случилось именно так. Зеленый вывалился из-за угла и врезался вдвое, надеясь сбить с ног, но сумел лишь немного сдвинуть в сторону. Тот, качнувшись, инстинктивно спустил курок. Пули впились в землю возле моей руки, обдав брызгами и заставив отшатнуться. На левое ухо я теперь оглохо капитально. Гост точным движением схватил дрой за лодыжку и рванул на себя, чтобы хоть как-то помочь зеленому, который явно уступал весовой категории нашему веснущатому другу, волю которого подчинил себе матерый контролер. Контролер. Он должен видеть человека, чтобы подвергнуть его псиатаке, лишающей воли. Это вам не ставя псевдоплоти в подчинении держать. Совладать психикой высших приматов – задачка посерьезней. Значит, псионик сумел после взрыва гранаты выбраться из вентиляции и сейчас находится в комнате, аккурат у меня за спиной. Эти мысли проскочили в освобожденном от пси-влияния мозгу ярким росчерком. По всей видимости, когда зеленый налетел на дроя, мутанту пришлось полностью сконцентрироваться на основной жертве, отпустив остальных. Кость зеленым продолжали зажимать дроя в угол. Он теперь тупо отмахивался автоматом на манер дубины, потому что патроны в оружии кончились, а перезарядить магазин не хватало времени. Не дожидаясь, пока контролер догадается переключить все свое нечеловеческое внимание на меня, я резко оттолкнулся локтем и перевернулся на спину, чувствуя, как из разодранного осколками рюкзака вываливается снаряжение. Фиг с ним, выжить бы. Я рывком сел, а затем встал. Упал на одно колено и привычно вскинул автомат к плечу в боевое положение. Это чуть было не стоило мне жизни, потому что приклад Орды был короче, чем у Калаша, и доработано до автоматизма движения получилось неточным. Оружие едва не вылетело из рук. Короткая заминка не применула воспользоваться псионик. Он, не переставая держать под ментальным контролем дроя, неожиданно легко поднял с пола ножку стула с обломанным кусками пластика на конце и бросился на меня. Размашистые зигзагообразные движения делали его похожим на атакующую обезьяну. Острые края подручного орудия чуть не распороли мне шею. Лишь в самый последний момент я успел уклониться от просвистевшей рядом секиры. Схватка обещала быть скоротечной. На моей стороне была сила огнестрельного оружия. Контролеру на руку играла темнота. Ведь ему не нужно было выхватывать динамичную мишень, скачущим туда-сюда лучей наловника. Зато теперь, когда мы оба активно двигались, я хотя бы мог оставаться спокойным за собственные мозги. Чтобы взять человека под ментальный контроль, даже матерому псионику, нужно на некоторое время остановиться и сосредоточиться. Так что если удерживать дроя у него пока получалось, то уже власти над моим скудным умишкой пусть не ждет, самому пригодится. «Родной, поторопись!» — крикнул гост. Из тоннеля донесся глухой удар. «Дрой, зараза, сильный! Такими темпами он нас довольно скоро уроет и забудет, как звали. Стараюсь, брат!» Долговязая фигура мелькнула рядом. Слухи о том, что контролеры медлительные и неповоротливые, распускают юнцы, которым ни разу не доводилось сталкиваться с опасными пситварями лицом к лицу. Сталкеры, которым удалось остаться в живых и в здравом уме после знакомства с этими прелестными мутантами, предпочитали помалкивать и очучиваться. Уж больно радужные следы они оставляли психике людей. Сместившись в сторону от тоннеля и поднырнув под очередной коварный выпад мутанта, я развернулся и, не дожидаясь, пока умная система совершит захват цели, пальнул короткой очередью. Уши вновь заложило. Пламя гасителя Орды не справился с венчиком огня, и на короткое мгновение все помещение осветилось контрастными вспышками, надолго впечатавшими каждую деталь этого смертельного поединка в мое сознание. Внешний контролер больше всего напоминал измученного жизнью и телепрограммами сантехника из провинциального ЖЭУ, которому пришлось заступить на смену в состоянии жуткого похмелья. Сальные штаны с драными лямками, подтяжками и оттянутыми коленками, уныло опущенные плечи, ботинки без шнурков на босу ногу, бледная кожа с узорами вен, если бы не длинные когтистые пальцы, которыми он сжимал ножку, и непропорционально большая голова, хотя и без того сходство в этом подвальном помещении было пугающим. Вот только движения слишком резкие и порывистые для измождённого сушняком слесаря. А в тусклых маслина глаз отражается бездонная пропасть, стоящая между человеком и существом, изуродованным зоной до состояния полуразумного повелителя чужих мозгов. Короткие вспышки, словно стробоскоп, раздробили движение псионика. Его ловкий прыжок в сторону превратился в веер контрастных кадров. Словно кинопленку пустили слишком медленно, и иллюзия плавности пропала. Во время приземления мутант извернулся и швырнул ножку в мою сторону, как томагавк. Уклониться я не успел, но острые края всего лишь поцарапали рукав брони, не причинив ни малейшего вреда. Орудие отлетело в угол. Контролер замер на миг и отступил к стене. Я повернулся, высвечивая монстра, и навел на него автомат, готовясь пустить поперечную очередь, чтобы наверняка срезать гада. Главное, не медлить, чтобы не успел сосредоточиться. Но тут контролер развел руки плети в стороны, будто показывая, я безоружен. Тень от его нескладной фигуры плясала на стальной двери, ведущей в подземелье лаборатории. Даже в свете налобника было заметно, как в жилах, которые обвивали шею, скулы и виски, пульсировала белесая жидкость, напоминающая гной. «Не убивай!» — попросил контролер. Я вздрогнул. Голос был тихий, шипящий, его собственный, а не заимствованный у одного из нас. А вслед за фразой последовал и вовсе удивительный пассаж. Мутант присел на пол, утопая в мусоре, оставшемся после взрывов стрельбы, склонил голову и прикрыл ее бугристыми пальцами. Демоны зоны. Существо просило пощады. Я замешкался всего на секунду, позволив сомнению вкрасться в сознание вместе с цепкими ментальными щупальцами. Жалость к поверженному врагу возобладала над логикой и опытом, приобретенными в сотнях схваток с хитрыми созданиями. Мне вдруг захотелось изменить собственному принципу и не добивать противника, признавшего поражение. В сущности, зачем? Ведь он уйдет и больше не будет нам мешать. Он не встанет на нашем пути к бумерангу. Он даже не ранен. Он сумеет быстро свалить прочь и оставить нас в покое. Его когда-то звали Пауль Виер. Я почувствовал, как легкий ветерок коснулся моего лица. Несмело погладил огрубевшую кожу, скользнул под воротник комбиза. Мне были знакомы такие прикосновения. Это было дыхание зоны. Неизвестно, откуда взявшийся в подземелье сквознячок проник в самую душу и сколыхнул не старые воспоминания, о сохранности которых я и не подозревал. Третий класс, московские дворики, мой первый друг, лохматый пес, которого запойные соседи выпускали погулять и часто вообще забывали о его существовании. А мы играли с ним, когда я возвращался после урока. Нам казалось, что крепкая дружба будет длиться вечно. Мне 17. Секс у нее в квартире запомнился на всю жизнь. Все произошло быстро. Не успел я сообразить, как наши молодые тела уже спелись. Надка была куда опытней. Сидит ходительно улыбаясь, если я ставил ее неудобное положение. И сама наскакивала на меня. Заваленная сессия на втором курсе. Отчисление и повестка из райвоенкомата. Мне тогда и в голову не пришло косить. В учебке было тяжело, несмотря на то, что я всегда занимался спортом и был кандидат мастера спорта по стендовой стрельбе. Многие жизненные ценности ломались и менялись во время долгих марш-бросков, экстремальных прыжков с парашютом и побоев с дедами. Но вернувшись из армии, я понял, что мне очень повезло. Я не попал на войну. 22 года. Четкое, казалось бы, понимание целей и видение способов их достижения. Первая удача в бизнесе, первые серьезные партнеры, первые выгодные депозиты, первая иллюзия благополучия. Ветерок продолжал приятно ласкать лицо и убаюкивать сознание, погружая в тайники памяти все глубже и глубже. Оказывается, ничего не забылось. Каждая деталь лежала на своем месте. Нужно было всего-то стряхнуть с нее пыль, чтобы возродить былое сияние. И когда прежний за 7 лет хождения по зоне, мне не хотелось оказаться в прошлом мире так сильно, как сейчас. «Минор, очнись!» Я открыл глаза. Гость стоял в полуметре от меня и держал на прицеле забившегося в угол контролера. Его оклик, словно удар хлыста, сбил с меня морок, практически поглотивший волю, затуманивший голову. «Этот мозгосос хотел перекинуть ментальный клещ из дроя на тебя». Я кивнул. Никакого ветерка, конечно же, в помине не было. Орда пискнула, цель была захвачена. «За двумя погонишься, оба и поимеют». Назидательно произнес дрой, подходя к нам и перезаряжая магазин. «Я же предупреждал, что достану тебя, тварь. А ты дразнился», — усмехнулся гость. «Капут тебе». «Гадалки не ходи», — согласился я. Мы светили на медленно поднимающегося с колен контролера, который теперь в каждой руке держал по увесистому железному осколку. Его морда была перекошена от ярости, широкие ноздри раздувались на мутной роговице, глаз подрагивали блики. Настырный. Подошел зеленый и, оценив ситуацию, скомандовал: «Пли!» Три автомата выплюнули по веренице свинцовых челок, которые настигли метнувшегося к вентиляции псионика прямо в воздухе. Мутанта перерубило напополам, а куски распотрошило фарш. Белесые брызги превратили бункерную дверь в ангардийское полотно, украшенное вкраплениями разорванных органов и бурыми пятнами костного крошева. «Прощай, братец-контролер», — сказал я, глядя, как в свете фонарика вьются струйки дыма из наших стволов. Как пошутил бы один мой приятель, горе от ума. Зеленый приподнял брови и тут же снова уронил их, вернув физиономии привычно унылое выражение. Дрой выматерился и пнул ногой расколотый череп мутанта, посмевшего покуситься не только на его бесценное тело, но и на изворотливый ум. А чистоплотный пижон ГОСТ достал из аптечки салфетку и принялся, скривившись от омерзения, счищать со своей брони ошметки грязи и кровавые потеки. Путь в дебри заброшенных лабораторий был свободен. Единственный вход располагался в одной из боковых стен разгромленного помещения. За тяжелой дверью с выкорчеванным запорным механизмом обнаружился вполне современный проход, похожий на тоннель метрополитена, только поуже в сечении. Его своды были укреплены железобетонными тюбингами. На кронштейнах висели обрывки силовых кабелей. В полу попадались зарешеченные кондиционные люки, а вдоль потолка тянулись ряды лам дневного света, две трети которых были побиты. Зато оставшаяся треть, к нашему бесконечному удивлению, замерцала и вспыхнула бледно-голубыми рисками, когда гос на удачу замкнул рубильник. «Полагаю, после дебоша, учиненного на входе, демаскировка нам уже не грозит», — прокомментировал он свое действие. Мы выключили вставшие бесполезными налобники. В ушах еще звенело, но я уже мог расслышать, как тихонько потрескивают ртутные светильники, наполняя пространство мертвой казенной атмосферой. Полукруглый тоннель убегал вдаль, линейная перспектива скрадывала расстояние, не давая на глазок определить, насколько он длинный. По крайней мере, метров на 100 впереди не было видно ни поворотов, ни ответвлений. Я не мог не обратить внимания на то, что деревянные балки с полугнившими перекрытиями возле входа в шахту и эта прочная конструкция разительно отличались. Создавало впечатление, будто проходчики вели кишку по утвержденному плану. А потом у них вдруг кончились средства, и пришлось экономить на материалах, закончив туннель кое-как. Впрочем, не исключено, что именно так оно и было на самом деле. Несмотря на удовлетворительную видимость, мы решили продвигаться осторожно и неторопливо. Бдительность терять было ни в коем случае нельзя, ведь поддайся мы зову организма, накачанного допингом, и мигом влетим в аномалию или попадем в лапы расторопному мутанту. В зоне нужно уметь сдерживать себя, особенно если путь кажется прямым, светлым и зовет поскорее пуститься в припрыжку. К тому же птичка-интуиция легонько тюкала внутри черепушки, напоминая о своем присутствии и неясной опасности, поджидающей лабораториях. Слухи об этих катакомбах ходили самые противоречивые. Кто-то утверждал, будто они кишмя кишат зомбаками и прочей нечистью, а кто-то считал давно заброшенными. Но соваться сюда без крайней необходимости сталкеры не рисковали, даже когда рейд сулил хороший хабар. Я сверился со встроенным в рукав тигра ПДА. Судя по карте, которую закачал в память наших компьютеров Роман, тоннель тянулся струной на полкилометра и упирался в многоярусный лабораторный комплекс. Зеленый глянул на мой экранчик и печально вздохнул. «Придется идти через рассадник живности», — сказал он. «С чего ты взял, что там мутанты?» — хмыкнул Дрой. «Мой сканер пока не паникует». «Вот увидишь», — обреченно ответил Зеленый, перехватывая шквал. «Ты в следующий раз поосторожнее со своей ебамбой, поли, родной», — нахмурился ГОСТ. «Чуть всех не пришиб». «Кто пойдет первым?» — спросил я. «Разыграем?» «Не надо». Дрой выдвинулся в авангард и взял автомат поудобнее. «Я пойду. Считайте это платой за неумышленные зуботычины. Кстати, не серчайте, это все гад-контролер мои мозги вселился». Зеленый потер скулу и снова вздохнул. «Хорошо», — решил ГОСТ. «Дрой первый, мы с Зеленым в центре. «Минор, ты замыкающий. Согласен?» Я кивнул, и мы неторопливо двинулись вглубь туннеля. Охранять хвост нужно умеючи. Многие новички ошибочно полагают, будто идти замыкающим лафа. Это в корне неверно. Во-первых, классические засады устраивают как раз с расчетом напасть с тыла, когда колонна уже миновала потенциально опасное место. Во-вторых, глядеть назад всегда сложнее, чем вперед. Казалось бы, кто может атаковать с тыла после того, как на входе мы выжили все живое? Вот именно, казалось бы. Зона лукавая непредсказуема. Мы могли пропустить небольшой боковой лаз или ответвление, не отмеченное на карте, и бамс, затаившийся до поры до времени мутант, уже впился в голку. Поэтому я внимательно контролировал пространство за спиной и старался при этом поглядывать под ноги. Молчание мы прошли 50 метров. Внезапно Дрой притормозил и предупреждающе поднял руку. Мы замерли, кто где был. Он пригляделся и опустился на колено, доставая из кармана кусачки. Я осторожно выглянул за плечо ГОСТа и заметил, как рядышком фосфорицирующая лужица киселя блеснула нить. Натянута она была параллельно полу. Один конец крепился к жестяному кожуху трансформатора, а второй к торчащему из земли колышку, который легко можно было спутать с обломком кирпича. Растяжка. Поставлена умело и коварно. С расчетом на потерю бдительности возле аномалии. Невнимательный путник обязательно переключил бы все свое внимание на зеленый кисель и начал бы обходить дымящуюся лужу по единственно возможному пути. Чуть правее, в притирку к трансформатору. А так как ближайшая рабочая лампа висела в 5 метрах, то шанс сорвать тонкую леску в полумраке становился весьма велик. Можно было просто перешагнуть через нить, миновать ловушку и двинуться дальше. Но где гарантия, что по возвращении мы не будем в этом месте стремглав нестись прочь от какого-нибудь потревоженного кровососа и не сорвем по пыхах чеку? Нет гарантии. Дрой осторожно разминировал гранату и бросил ее в кисель. Суспензия заметно посветлела, раздалось шипение, и кусок металла, начиненный взрывчаткой, утоп навсегда. Я проводил взглядом лимонку. Все же вещь в зоне довольно дорогая. Но лишний груз нам сейчас ни к чему. «Псифон растет», — отметил Дрой, вставая. «Скоро придется опустить забрало». «Пока терпимо», — отозвался ГОСТ. «Ты, главное, под ноги гляди в оба. Твоими молитвами». Оставив дымящуюся лужу зеленого киселя позади, мы продолжили путь по тоннелю. Серые ребра жесткости ритмичным узором убегали вдаль, создавая впечатление, будто мы бредем внутри пищеварительной системы гигантского монстра. «Такое ощущение, словно по прямой кишке идем», — поделился я идиотской мыслью с остальными. Дрой обернулся и хмыкнул. «От себя добавлю. Неизвестно, в какую сторону. К желудку или к жопе». «Не отвлекайся, родной», — посоветовал ГОСТ. Некоторое время мы топали молча. По мере продвижения вглубь становилась суша. Теперь при каждом шаге с пола поднималось маленькое облачко из известковой пыли. Под каблуками хрустели мелкие камешки и мусор. «Зеленый? А почему ты зеленый?» — неожиданно поинтересовался ГОСТ. Я давно хотел спросить, но как-то все забывал. Да и случая подходящего не подворачивалось. «То есть сейчас самый подходящий для этого вопроса случай?» — удивился Зеленый. «Я стараюсь мыслить философски. Вдруг мы скоро сдохнем, а я так и не узнаю всю великую загадку». «О, все это не загадка», — пожал плечами Зеленый. «Помните, был такой мультфильм «Тайна третьей планеты»?» Там герой один, капитан Зеленый, жуткий меланхолик. Меня еще в школе так прозвали, по аналогии. «Значит, ты с самого детства такой яростный зануда», — фыркнул Дрой. «Ужас! К тому же у меня кожа от рождения тонкая, не обратив внимания на его замечания», — продолжил Зеленый. «Поэтому на лице и прочих открытых участках тела вены видны. Они по закону природы сине-зеленые». «Понятно», — подвел черту ГОСТ. «А ты...» «Что я?» «Ну, у твоего прозвища ведь тоже есть какая-то история». ГОСТ едва заметно смутился, но тут же уравнял эмоции широкой улыбкой. «Пижон, ты не поверишь, но моя история тоже некоторым образом связана с фильмом. «Призрак и тьма», старенький боевичок. Был там лев, его и звали призраком, по-английски ГОСТом. Хороший такой лев, людей жрал. «На тигра ты никак не тянешь», — скептически цыкнул зубом Дрой. «Максимум. На холеного кошака». ГОСТ снова улыбнулся. «С минором, положим, все ясно», — сказал он. Я удивленно приподнял брови. ГОСТ пояснил. Жил в мажорном районе, учился в мажорной школе с мажорами. Вот и приучился все время поступать в пику им. Угадал. Я пожал плечами. В принципе, скрывать тут особенно было нечего. Стоило лишь отдать должное прозорливости сталкера. Хотя не исключено, что я мог и сам по пьяни разоткровенничаться. Гост удовлетворительно кивнул, глядя на мою реакцию. После чего подмигнул и легонько толкнул плечо Дроя. «Чего надо?» — грубо отозвался тот. «Расскажи про свою кличку, родной. Отвали тело». Я не сдержал улыбки, даже воспитанный зеленый гыгыкнул. Дрой остановился. От его спины повеяло злобой и раздражением. На какой-то миг мне даже почудилось, что сталкер не до конца избавился от ментальных пут контролера. Так он весь напрягся. Казалось, веснущатый богатырь вот-вот развернется и расстреляет в нас весь магазин своей орды. Но Дрой повел себя сдержанно. Посопел некоторое время, хыкнул и бросил через плечо. «Я Дрой, просто Дрой». «Вкурил?» «Конечно, родной». Или, сдерживаясь, чтобы не зажать полный голос, согласился гост. «Ты просто Дрой». Зеленый еще раз гыкнул, и мы пошли дальше. И тут интуиция шибанула меня изо всех сил. В первый момент я даже подумал, будто стал сбоить нейротряс, и головная боль вот-вот накроет своим плотным покрывалом мои бедные мозги.